административный простор. Пыхнуло гарью выхлопов. Приплюснутая в подпаленных голова железного монстра пришла в движение. Неторопливо повернулась в сторону ракетовоза, уставившись на добычу единственным глазом. 125-миллиметровым дулом модернизированной гладкоствольной пушки. «Валим отсюда! Валим!» В панике заорал безбожник. «Командир, надо что-то делать! Причем срочно!» Подключился Мигалыч, весьма своевременно обретший дар речи. «Если эта дура шмальнет, наш малютка в катафалк превратится!» «Спокойно!» Таран вырвал микрофон рации из руки старика. «У нас заложник. Да и горючки на целый батальон. Поэтому никто шмалять не будет. Дороже выйдет». Туша танка вздрогнула, окутавшись голубоватой дымкой. С оглушительным грохотом земля перед ракетовозом вздыбилась и разверзлась, брызнув фейерверком каменного крошева вперемешку с осколками плавящегося на лету льда. Малютку основательно тряхнуло. Посыпались с полок склянки, пустые автоматные магазины, брошенная в попыхах амуниция. Взвыл дурным голосом безбожник, когда увесистый гаечный ключ приземлился аккуратно на носок ботинка. Сквозь фильтры вентиляции пробился запах пороховой гари. «Хреновый из тебя психолог, командир!» В сердцах бросил врач. «Спокойно говорю. Это предупредительный. Понтуются ребятки». Набирая ход, ракетовоз устремился прочь из западни. Следом, поднимая тучи снежной взвеси, неслись разномастные чудо-транспорты бандитов. Найти среди них два одинаковых или просто похожих автомобиля было бы довольно сложной задачей. Мудреные навесы с торчащими под разными углами пластинами-ножами, боевая раскраска в виде скалящихся клыкастых пастей, кронштейны с гроздьями фар дальнего света. Каждая деталь невиданных колесных монстров, казалось, преследовала единственную цель – устрашение потенциального врага. Оставив позади широкую полосу редколесья, бандитский эскорт вслед за ревущим ракетовозом вырвался на отливающие белизной нетронутого снега степные просторы. Внедорожники преследователей, приближаясь, слаженным маневром взяли малютку в кольцо. «У нас заложник. Требую немедленно прекратить огонь. В противном случае...» Договорить Таран не успел. Дробно застучали по обшивке сотни молоточков, заставляя инстинктивно вжимать голову в плечи. То ли Сунгат оказался не столь значимой персоной, коей хотел казаться, то ли ошалевших от наглой выходки рейдеров сорвало с катушек, но свинцовый дождь продолжал неустанно лупить по многострадальной броне тягача. «По колесам бьют! Мигалыч, заслонки опустил!» «Еще на поляне, командир!» «Добро!» — Таран хлопнул путейца по плечу, перекрикивая вой двигателя. «Рули-ка вон к той балке! Лишим этих клоунов свободы маневра! Да и снег в низине глубже! Глядишь, увязнут!» В отсеках ракетовоза царила рабочая суета. Экипаж в сосредоточенном молчании готовился к бою. Получив долгожданную команду к началу активных действий, Дым и Безбожник заняли места в огневых башнях. Таран последовал их примеру, наказав индейцу оставаться в тамбуре и не спускать глаз с пленного. «Аврора, ты присматриваешь за обоими. В случае чего, зови!» — крикнул сталкер на ходу. «Глеб, бери карты и дуй к Мигалычу. Поможешь с маршрутом». Корды заговорили практически одновременно. Стоило малютке огрызнуться огнем, вездеходы рейдеров, словно стайка напуганных крыс, порскнули прочь. Самому нерасторопному из них не повезло. Внедорожник с пробитым капотом задымил и, постепенно сбавляя ход, выбыл из гонки. Зато остальные продолжали настырно крутиться вокруг одинокой, но все еще грозной добычи, щупая железный панцирь мастодонта короткими очередями в поисках уязвимых мест. «Ничего, скоро отвяжутся!» Мигалыч выкрутил руль, бортанув особо ретивый рейдерский тарантас, что укрылся от пулеметного огня в слепой зоне, прямо под боком малютки. «Соотнесут потери, затраты боекомплекта и примут единственно верное решение. Глебушка, иди-ка глянь одним глазком, как там обстановка по правому борту?» Паренек перебежал в штурманскую кабину, чуть не поскользнувшись на отстрелянных гильзах, что сыпались на пол из башни управления пулеметной спаркой. Отрывистый лай кордов бил по мозгам. От вибраций, сотрясавших стальной ложемент, по телу ползли мурашки. Шмыгнув под распахнутым люком, Глеб приник к бронестеклу оконца. Но увиденное заставило его тот час отпрянуть от двери. «Заходят с фланга. Всем скопом!» «Вижу. Не суетись!» — послышался сверху голос Тарана. Следом снова зарокотали пулеметы, отжимая атакующих от борта. По всей видимости, присутствие заложника все-таки сыграло свою роль, потому что ни единого гранатометного выстрела в сторону ракетовоза так и не последовало. После нескольких неудачных попыток штурма незадачливые рейдеры еще с полкилометра двигались следом, на почтительном расстоянии. Затем все как один описали широкую дугу и покатили прочь, взяв курс на маячившую в отдалении полоску жидкого леса. Минуту спустя лишь облако взвившихся в воздух снежных песчинок и распаханные колесами наст напоминали о недавнем присутствии степных псов. «Наша взяла!» — радостно завопил Глеб, бросаясь к показавшемуся из люка отцу. Секундная эйфория отодвинула на время былые обиды на задний план, и, напоровшись на хмурый взгляд, мальчик осекся. Что-то было не так. В глазах сталкера сквозила необъяснимая тревога. Мгновением позже предчувствие беды передалось и Глебу. Только ступив в жилой отсек, оба едва не налетели на Геннадия, застывшего посреди прохода с потерянным лицом. «Что?» — не выдержал Таран. Вместо ответа мутант медленно повел могучим плечом, уходя с линии обзора. Распахнутая настежь створка внешнего люка, кляксы крови на запорошенном белым полу и круговерть снежных хлопьев, задуваемых внутрь порывами ледяного ветра. «А где пленный-то?» — заглянул в отсек безбожник. «В тамбуре никого». «Аврора с индейцем тоже исчезли». Дым выжидающе покосился на командира. «Гадство! Как так получилось?» Сталкер врезал ладонью по трубе воздуховода. Прошел из угла в угол, в бессилии сжимая кулаки. «Ну что ты мечешься, как тигр в клетке?» — показался из кабины Мигалыч. «Вертать надо, ясное дело». «Они только этого и ждут», — возразил Геннадий. «Тягач заберут, пассажиров в расход». Таран остановился возле выхода, решительно захлопнул створку люка и обернулся к экипажу. «Лезть на рожон глупо. Поступим иначе». Стянутые проволокой руки уже не болели, давно онемев от потери чувствительности. Да и холод перестал донимать после полуторачасовой тряски в затянутом брезентом кузове внедорожника. Напрягая затекшие мышцы, индеец вплотную придвинулся к свернувшейся клубочком Авроре, пытаясь поделиться с девочкой последними крохами покидающего тело тепла. Бедняжке повезло немногим больше. Скрутивший их головорез, смилостивившись, откопал в кабине драный засаленный ватник и набросил на дрожащее девичье тельце, что и помогло Авроре пережить нелегкую поездку. Пока диковинный транспорт, раскачиваясь на ухабах, несся куда-то сквозь поднявшуюся метель, у индейца было достаточно времени, чтобы не раз прокрутить в голове ту жуткую сцену. Все случилось настолько быстро, что в памяти остались лишь отдельные, с трудом поддающиеся осмыслению фрагменты. Страх, необоримый и, как всегда, внезапный, привычно сдавил горло, не давая толком выдохнуть. Дробный стук лупившего в борт свинца выматывал, опустошал, заставлял покрываться липким потом. Казалось, еще немного, и какая-нибудь особо удачливая пуля найдет брешь в многослойной броне, и... Момент, когда лежавший без движения головорез вскочил на ноги, индеец пропустил. Сунгат атаковал стремительно и вероломно. В спешке никто не удосужился содрать с пленного рейдера противогаз, а теперь уже поздно было гадать, в какой из моментов затяжной погони тот пришел в себя. Услышав предостерегающий оклик Авроры, индеец ватными руками потянулся к лежавшему на коленях дробовику. Но противник оказался не в пример шустрее, и жесткий удар сапогом отправил огрызка в нокдаун. Звонкий девичий визг оборвался на середине. Когда непослушные пальцы нашарили в поясной кобуре пистолет, а в глазах перестало двоиться, индеец вскинул оружие, уже понимая, что опоздал. Головорез прикрылся заложницей. Шишковатые пальцы сомкнулись на хрупкой шее Авроры. Огрызок перехватил пистолет обеими руками, изготовившись стрелять. Однако Сунгат мотнул головой, предостерегая противника от необдуманных действий. «Шевельнешься, оторву малолетней стерве башку!» — донесся из-под противогаза вкрадчивый грубый голос. «Мне даже не понадобится твоя пушка!» — задохлик. Дробовик в руке Сунгата пришел в движение. Аврора вздрогнула и зажмурилась, когда холодный металл коснулся кожи. Словно в тумане, огрызок наблюдал за тем, как рейдер медленно кладет оружие на пол возле наружного люка, как наваливается на рычаг запорного механизма свободной рукой, как сигналит кому-то снаружи. Рассудком, понимая, что действовать нужно незамедлительно, индеец продолжал безучастно наблюдать за противником, не в силах шевельнуться. Виски сдавила тупая пульсирующая боль. Картинка снова смазалась, а пол под ногами предательски качнулся. Огрызок обессиленно оперся спиной о стену, в отчаянии прикусив губу. О том, чтобы стрелять в подобном состоянии, и речи быть не могло. Вероятность попасть в заложницу была слишком велика. «Передай своему пахану!» — прервал мучительное раздумье Сунгат. «Захочет еще раз увидеть свою мерзавку? Милости просим в нашу скромную обитель!» Головорез шагнул в проем люка, увлекая Аврору за собой. Спустя мгновение заслонившие проем силуэты исчезли, и индеец остался наедине со своим верным спутником, медленно, но неизбежно пожиравшим душу изнутри. Один на один со своим страхом. «Делай что-нибудь!» — взывал внутренний голос. «Неужели так и будешь стоять истуканом? Ты обязан спасти ребенка! Трус! Тряпка!» Взвыв от бессилия, огрызок рванулся к люку. Короткий разбег, прыжок, поток обжигающего холодного воздуха пружинисто толкнулся в грудь. Крупинки льда из-под колес ракетовоза стеганули по лицу. Мелькнуло перед глазами проносящееся внизу белоснежное полотно, пока кузов внедорожника, стремительно наплывая, не загородил собой весь обзор. Ощутимый удар о жестяной настил заставил тело сложиться пополам. Голова взорвалась новой вспышкой боли. Пытаясь подняться, индеец успел заметить заслонивший небо силуэт рейдера в ненавистном красном противогазе. Мелькнул приклад автомата. И сознание тотчас поглотила тьма. Скрип тормозов вывел Аврору из забытья. Захлопали двери. Заскрипел снег под ногами выбравшихся наружу рейдеров. Брезентовое покрывало с шелестом слетело, и привыкшие к темноте глаза тотчас заслезились от света, что пробивался сквозь плотный полог облаков. Чьи-то руки грубо выдернули девочку из кузова, бросили на землю. Рядом, бесформенным кулем, упал освобожденный от пут индеец, тотчас скривившись от боли. В онемевшие конечности возвращалась чувствительность. «Встать!» Те же грубые руки поставили девочку на ноги. Что-то стремительное и неразличимое, со свистом вспоров воздух, стегануло огрызка по спине. Парень взвыл и сжался в комок. «Встать!» — я сказал. Длинная плеть в руке головореза вернулась на исходную для следующего удара. Аврора торопливо склонилась над индейцем, помогая подняться на ноги. Только теперь пленникам удалось оглядеться и понять, куда же завез их потрепанный отряд степных псов. Приземистые дома, что теснились вокруг расчищенной от снега площади, до боли напоминали питерские, с их типичными архитектурными изысками, карнизами, колоннами, лепными элементами. Ко всему прочему, местные постройки были такими же угрюмыми, черными, от въевшейся в бетон копоти. Разве что высотой поменьше. Но, несмотря на неопрятный и потасканный вид, все еще сохраняли былой шарм за счет уцелевших элементов декора. Сталинский неоклассицизм. Не к месту вспомнилось Авроре. Под воздействием стрессовой ситуации мозг работал эффективнее, выдергивая из глубин памяти давно забытую информацию. Серьезных разрушений, как таковых, заметно не было. Однако опаленные стены и обугленные остовы крыш подсказывали, что отгремевшая война не обошла стороной и этот город. Куда ни посмотри, всюду взгляд неизменно отыскивал следы бушевавших когда-то пожаров. В отличие от встреченных ранее поселений призраков, обезлюдевших и пустых, этому повезло больше. Прежние хозяева вернулись в сгоревший город и приложили массу усилий, чтобы вдохнуть жизнь в запекшиеся, заметенные пеплом коробки. Заколоченные досками оконные проемы, патрульные вышки, брустверы и зенитные установки на крышах. Все это, по разумению Авроры, предназначалось для защиты обитателей поселения от залетных хищников. Правда, в большинстве своем орудийные стволы не смотрели в темнеющее небо, а были нацелены вниз, на улицы молчаливого города. Довольно странное решение, если только не предположить, что функция охранного периметра заключалась не столько в защите от внешних агрессоров, сколько в том, чтобы не выпускать охраняемых наружу. Промелькнувшая догадка тотчас нашла подтверждение в виде груды невольничьих колодок, небрежно сваленных у облупившейся стены, и колючей проволоки на ограждениях, что опоясывали площадь по периметру. Слишком ненадежная защита против прыгучего зверя, зато в самый раз для человека. Сомнений не осталось, когда в поле зрения появились двое дюжих парней, волочащих бездыханное человеческое тело. Перешучиваясь, надзиратели принялись неторопливо освобождать труп от кандалов. Здание с истрескавшимися пилястровыми колоннами, рядом с которыми остановился автокараван, стояло особняком, ближе к центру площади. По всей видимости, его-то как раз и использовали для содержания пленных. А сама площадь являла собой не что иное, как грамотно организованный концентрационный лагерь. «Чего вылупились? А ну пошли!» Подгоняемые тычками, Аврора и индеец вступили внутрь скудно освещенного барака. Вонь немытых человеческих тел ударила в нос, стоило только пересечь короткий тамбур при входе. Где-то там, скрытые полумраком, копошились в решетчатых вольерах многочисленные узники. Сколько же их внутри? Несколько десятков? Сотня? Или больше? Кто эти люди? Откуда? Как здесь оказались? Что их ожидает впереди? С поиском ответов пришлось повременить. Лязгнула дверь, отсекая путешественников от внешнего мира. Камера, любезно предоставленная новым узникам, представляла собой клетку размером 3×3, отгороженную от остального пространства чистоколом толстых металлических прутьев. Судя по обрывкам рваного тряпья, устилавшего пол, апартаменты сменили достаточно постояльцев, чтобы стены вокруг впитали их страх и отчаяние, ощущаемые едва ли не физически. Девочка испуганно прижалась к взрослому. Несмотря на его своенравный характер и недостойное, а зачастую откровенно трусливое поведение, роднее и ближе индейца на данный момент для нее никого не существовало. Глава 10. Аутодафе. «Свежее мясо?» — донеслось из скрытого в тени угла. Невидимый собеседник издал хриплый смешок и тотчас закашлялся, заклокотал воспаленными легкими, пытаясь продышаться. Когда глаза привыкли к скудному освещению, стал различим силуэт узника, а затем и высохшее старческое лицо с источенными худобой чертами. Только теперь, присмотревшись, Аврора заметила, что кандалы, прикованные цепью к стене, оставались свободными. На месте ног пленника торчали безобразные, кое-как заштопанные и неровно зарубцевавшиеся культи. Критически оглядев новоприбывших, седовласый инвалид категорично заявил: «Тебя, смуглячок, поверь моему слову, повесть сегодня же. Слишком уж морда хитрая. Здесь таких не любят. Ну, а чернобровой твоей волноваться не о чем. Бабы у степных псов наперечет. А уж если молоденькая, да свеженькая. Даже не припомню, когда что-нибудь подобное попадалось». Старик снова оценивающе покосился на пленницу, словно на товар в мясной лавке. «Бьюсь об заклад, Сунгат такую драгоценность для себя прибережет. Молись, девка, чтоб не забыл про тебя наш супостат». Аврора сморщилась и демонстративно отвернулась. Зато индеец, пользуясь возможностью, попытался вызнать у собеседника хоть что-нибудь полезное. «Где это мы?» «Вестимо где? В Белорецке. Самый что ни на есть центр города. Кинотеатр «Металлург» на одноименной площади. Если быть совсем точным. Слыхали о таком?» Инвалид тяжко вздохнул. «Хотя откуда вам знать? Видно же, что залетные. Местных-то всех давно уж повылавливали». «А для чего?» Переборов неприязнь к незнакомцу, спросила девочка. «Степные псы — работорговцы? И почему, кстати, степные, если леса кругом?» Узник снова попытался рассмеяться, но вместо этого затрясся, заперхекал, исторгая из себя сгустки мокроты. «Шустрый ты больно, как я погляжу!» — подытожил он наконец, продышавшись. «Все-то тебе расскажи!» «Ну, да я не против. Языком-то почесать. Единственная радость для такой развалины». Старик замолчал, собираясь с мыслями. Когда индеец решил было поторопить доходягу, тот начал неспешный рассказ. «Я ведь, пожалуй, один остался из тех, кто город прежним помнил. Последний из магикан». «Откуда?» — переспросил огрызок. На что узник лишь отмахнулся неопределенно, мол, тебе неучу долго объяснять. И продолжал. «До войны технологом работал на металлургическом комбинате, что по ту сторону пруда. Ах да, вы же наш пруд и не видывали-то ни разу. Дивные красоты места, доложу я вам». Старик мечтательно зажмурился, предаваясь воспоминаниям. «Целое водохранилище. А с одного берега на другой мост деревянный перекинут. Длиной, пожалуй, ну такой, ну, 500 метров. Если не поболее. А знаете, как он в народе назывался? Путь работяги. Потому что каждый божий день через этот самый мост мы из города напрямки к заводу топали. Я мосту нашему, можно сказать, жизнью обязан. Когда на Белорецк и окрестности бомбы посыпались, вот мы с мужиками в воду и сиганули. А и тем мы спаслись. И не знаю, что там за гадость была в зарядах. Напалмовыми лупили или как его там? Термобарическими. Эй, не силен я в этом. Ты кто же его теперь разберет-то? Вот только сгорел город. Как свечка сгорел. А пожары по району еще с месяц гуляли. Столько леса загублено, айо, мама родная. Узник закатил глаза к потолку. Затем снова отыскал слушателей мутным взглядом. А вы тут спрашиваете, степи откуда? Индеец с Авророй украдкой переглянулись. Словам незнакомца верилось с трудом, потому как если и встречались в Питере, пережившие катастрофу, то все как один твердили, что спаслись исключительно благодаря метро, либо иным подземным укрытиям. Хотя, с другой стороны, увиденные городские здания не несли на себе следов динамического удара сжатым воздухом, что неизменно сопровождает взрыв ядерной бомбы. Да и фон в Белорецке, судя по отсутствию масок и респираторов, на бандитах вполне сносный. Быть может, старик недалек от истины насчет напалма. Размышления прервал все тот же простуженный голос. Про псов-то... Ай, много не скажу. Они ведь тоже пришлые. Вот пару лет назад и объявились. Всех, кто супротив пошел, стреляли, а остальных на площадь согнали и периметр вокруг наладили. Окопались. В общем... Так и промышляют с тех пор по округе. Странников-то в наши края как магнитом тянет. Сами в силки лезут, бедолаги. Вон они все. Рассказчик кивнул головой в темноту за решеткой. За лучшей жизнью пришли. Дурачки. «За лучшей жизнью? А что такого в ваших краях?» Не удержалась от вопроса Аврора. Глаза девочки загорелись в предчувствии тайны. Хитро улыбнувшись, старик продолжал заговорщическим голосом. «Про Ямантау слыхали?» «Злая гора» в переводе. С башкирского. Эй, местечко и действительно неприглядное такое. Курумник дому. А вокруг болота топкие. Вот разве что с вершины вид. Вот туда, божественный. Как-никак больше 1,5 километров высотой. Вот. Только народ не из-за пейзажа туда-то со всех сторон света до сих пор стекается. Рассказчик подался вперед для пущей важности, переходя на громкий шепот. «Поверье есть, что город там выстроен. Под горой. Гигантский правительственный комплекс. Заложили еще во времена Холодной войны. Шумихи помнится. Ой, было в 90-х. Даже американские СМИ подсуетились. Мол, русские к войне готовятся, убежище секретное роют. А только чушь это все. Уж вы мне поверите. Нет там и не было ничего, кроме рудников. Да и те еще задолго до войны забросили, когда выработка прекратилась. А если все же убежище? Подхватил узник. Эй, не смешите вы меня. Кто бы позволил о секретах государственных на весь мир в прессе трубить? Да нет, конечно. Строительство такой махины не скроешь, как ни старайся. Я так полагаю. Руду урановую там добывали. Оттого и режимным объект считался. А только не объяснишь этого всем и каждому. Человек он ведь как? Вопреки здравой логике, все равно на чудо надеется. Потому как не на что больше надеяться-то. Выдохшись, рассказчик замолчал. Голова его бессильно свесилась на грудь. Разговор явно вытянул слишком много сил из немощного искалеченного тела. За неспешной беседой как-то незаметно прошла большая часть вечера. Когда скрипнула, открываясь входная дверь, в проеме на мгновение показался клочок черно-синего сумеречного неба. На пороге, стряхивая с куртки налипший снег, стоял Сунгат. Впервые пленникам довелось увидеть предводителя степных псов бесприметного красного противогаза, который торчал теперь, убранный за ненадобностью, из поясной сумки. Лысый череп, вытянутое скуластое лицо, жидкая бородка. Ничего такого, что выделяло бы рейдера среди других. На первый взгляд он не производил впечатления решительного человека, беспринципного и властолюбивого вожака стаи. Однако хищный взгляд, сверкнувший из-под нависших, покрытых сажей бровей, мигом рассеял возникшее сомнение. Было в этом взгляде что-то пугающее, звериное и одновременно гипнотическое, вгоняющее в ступор. Так смотрит удав перед тем, как скрутить и обездвижить будущую жертву. Сунгат смерил взглядом пленных путешественников. В его глазах явно читалась необъяснимая, пугающая уверенность и... скука. Бандит знал наперед все, что произойдет в следующую минуту. И это знание явно не доставляло ему ожидаемой радости. Застывшее было время стронулось с мертвой точки вместе с пришедшей в движение фигурой на пороге. Преодолев пространство до клетки в несколько пружинящих шагов, Сунгат распахнул дверь и, ухватив Аврору за запястье, грубо рванул на себя. В заблестевших глазах головореза промелькнула похоть. «Стой!» Индеец удержал девочку на месте, пытаясь преградить головорезу дорогу. Взмах рукой, щелчок передернутого затвора, ледяной ствол гюрзы уткнулся в лоб огрызка. «С дороги, задохлик! Я уже оставил тебя в живых один раз. И не испытывай мое терпение!» На мгновение прикрыв глаза, индеец судорожно сглотнул, пережидая накатившую слабость. Страх неотвратимый, всесокрушающей волной затопил рассудок. И лишь судорожно сжимающая ладонь детская ручонка не давала скатиться в пропасть липкого удушливого забытья. «Пощади ее! Ради всего святого! Она же еще совсем ребенок!» Голос огрызка дрожал и срывался. Язык еле ворочался. Слова с трудом прорывались сквозь дрожащие, исковерканные гримасой ужаса губы. «Раз!» — начал отсчет головорез. «Учти, задохлик, на счет три твоя черепушка лопнет, как переспелый орех, а твоей подружке, ко всему прочему, придется соскребать со стены мозги». «Я сделаю все, что захочешь. Только не трогай девочку!» «Не бери грех на душу!» «Два!» Сунгат выставил вперед ладонь свободной руки, чтобы не забрызгать куртку. «Я расскажу об экспедиции все, что знаю сам!» В отчаянии выпалил огрызок. «Да нет уже нужды тебя слушать. С этой пигалицей мы весьма обстоятельно потолкуем на все интересующие меня темы». Сунгат снова плотоядно покосился на Аврору. «Она многого не знает. Мы подобрали ее по дороге», — попытался соврать индеец. «Тогда на кой ляд ты так печешься о чужой девке? Или настолько надоела собственная жизнь? Не страшно умирать-то, а, задохлик?» Аврора сильнее сжала ладонь заступника. Если бы только бандит знал, насколько точно попал в цель, заговорив о смерти. Из угла послышался сдавленный смешок. Обезумевший от долгого заточения старик улыбался беззубым ртом, медленно кивая. Прогнозы инвалида сбывались с пугающей точностью. «Над чем ты смеешься там, а, без ноги? Уж не надо мной ли?» Рука с зажатым пистолетом сместилась в сторону. Грянул выстрел. Тело старца дернулось и обмякло. Вместе с последним вздохом, с сипением и исторгнутым развороченным горлом. Скривившись во внезапном приступе ярости, Сунгат наотмашь ударил индейца рукояткой по лицу. Пленник рухнул наземь, но вместо того, чтобы сжаться в ожидании очередного удара, вдруг пополз вперед, цепляясь за сапоги мучителя. «Ты ведь все равно меня прикончишь!» — хрипел индеец, обливаясь хлынувшей из разбитой переносицы кровью. «Обещай, что не тронешь Аврору! Обещай! Это мое предсмертное желание! Ты обязан его выполнить!» Головорез торопливо отпихнул огрызка ногой, с недовольством уставившись на измаранные багровым сапоги. Проследил за тем, как девочка, заливаясь слезами, упала рядом с пленником, как обняла его голову, тотчас измазавшись в натекшей крови. Желание, захватившее выродка минуты раньше, медленно испарялось, уступая место брезгливости и отвращению. «Ну что ж, последняя воля — закон. Будем считать, ты меня уговорил, задохлик. А это мало кому до сих пор удавалось. И знаешь что?» Лицо головореза внезапно оживилось. «Мне нравится твое упрямство. Пожалуй, я пощажу малолетку». Индеец вскинул голову, напоровшись на торжествующий взгляд Сунгата. Взгляд зверя. «Но только при одном условии». Пистолет исчез в кобуре, а его обладатель неторопливо двинулся к выходу. Ступив за пределы клетки, Сунгат обернулся, окатив обоих презрительной, холодной ухмылкой. «Тебя будут пороть, задохлик. Порой долго и обстоятельно». пороть, пока луна не покажется из-за крыш. Запросишь пощады? Отдам девку моим ребятам. Она станет достойной компенсации за сегодняшний рейд. Отрубишься? Та же история. Ну, а если устоишь на своих двоих, отпущу шлюху на все четыре стороны. Все равно раньше околеет, чем твои строптивые друзья до нее доберутся. Огласив приговор, головорез покинул стылый мрачный зал. В повисшей тишине отчетливо раздавался тихий плач Авроры. Посреди площади, видимая отовсюду, возвышалась внушительных размеров деревянная конструкция. Заиндевевший, испещренный багровыми отметинами столб, ряд потрескавшихся ступеней, трибуна для собраний, эшафот. Рассмотреть странный объект в деталях не позволяла спина загородившего обзор конвоира, что вел Аврору между наспех расставленными скамьями для особо важных персон, придерживая за связанные в запястьях руки. «Садись и наслаждайся представлением!» — гаркнул Громила, грубо толкнув пленницу на лавку. «У тебя билет в первый ряд, так что ничего не пропустишь!» Загоготав, тучный рейдер плюхнулся рядом, отчего доски сиденья жалобно скрипнули и просели. Тем временем на помост вскочил рослый бородач, примелькавшейся к клепанной куртке. При виде главаря рейдеры, заполнившие площадь, приветственно взревели, потрясая винтовками и автоматами. Когда же вслед за сунгатом поднялся заплывший жиром амбал с плетью в руке, свист и вопли зрителей усилились в предвкушении шоу. При иных обстоятельствах рев агрессивно настроенной толпы испугал бы Аврору до коликов. Но сейчас все ее внимание было приковано к фигуре смуглокожего пленника, что, спотыкаясь, взбирался на дощатый настил. На мгновение их взгляды встретились. То ли отблески факелов отразились в раскосых влажных глазах, то ли индеец действительно подмигнул девочке на прощание. Грубый пинок свалил огрызка на помост. Тучный палач с лоснящимся жирным брюхом тотчас потащил жертву в центр импровизированной сцены, намотав волосы индейца на кулак. Опасно блеснуло лезвие тесака, взрезая изгвазданную тюремную робу. Секунду спустя обнаженный по пояс пленник уже стоял у столба, содрогаясь не то от холода, не то из-за жесточайшего приступа танатофобии. «Дети мои! Мои верные псы!» При первых же словах сунгата гул разномастных голосов стих. Взоры бандитов все как один были устремлены на лидера. «Сегодня для нас выдался крайне нелегкий денек. Но у вашего покорного слуги всегда есть в запасе кое-что, способная скрасить серые будни. И речь теперь совсем не о выпивке. Я обещал вам развлечение, и вы его получите». Снова взрыв торжествующих воплей, заслышав которые, бродившие в округе мутанты каждый раз испуганно прятались по норам, лишь бы не попасться на глаза непредсказуемой и свирепой стаи двуногих. «Этот ублюдок!» Голова головореза поднялась, указывая на пленника. «Виноват в том, что вероломно вторгся на территорию степных псов, презрел наши законы и стрелял в наших братьев. Но Господь справедлив и един для всех. И воздает он по заслугам каждому. будь то боголепец или изувер. Дальнейшие слова потонули в какофонии азартных выкриков, улюлюканья и пожеланий скорейшей расправы. Сунгат не стал утруждать себя попытками перекричать разошедшихся сверх меры воинов и просто дал сигнал к началу экзекуции. С воем взметнулась, раскручиваясь в полете, усыпанная узелками плеть. Страшное оружие стегануло по спине, бросая индейца на столб. Тело скрутило судорогой обжигающей, рвущей на части боли. Протяжный стон непроизвольно вырвался сквозь крепко стиснутые зубы. «Господи! Я не вынесу! Я же не знал, не думал, что это настолько...» Новый удар выбил из глаз слезы. Вжавшись в стылое дерево, пленник зажмурился, каждой клеточкой ощутив жидкий огонь, что растекался по спине, выворачивая тело наизнанку. Сквозь рев пробился вскрик Авроры. Огрызок зашарил мутным взглядом по перекошенным азартом лицам, пока не увидел ее. Девочка рыдала и рвалась к эшафоту, но огромный по сравнению с детской фигуркой надсмотрщик без труда удерживал ребенка на месте. Еще мгновение, и близкий человек пропал из виду. Сунгат перегородил обзор, скучающе прохаживаясь вдоль кромки помоста. Снова хлестануло, растекая кожу, обогревшаяся кровью плеть. Затем еще раз. И еще. Теперь индеец упрямо молчал, поклявшись больше не доставлять головорезу удовольствия собственными мучениями. Спина превратилась в один сплошной оголенный нерв. Спазмы боли скручивали тело в дугу под чередой неумолимых, следующих один за другим ударов. В какой-то момент истязаемый ощутил себя на коленях, в шаге от спасительного, сулящего избавления забытья. Из багряного марева на мгновение показалось зареванное детское личико, изломанные плачем губы, широко распахнутые глазенки, в которых черным аспидом вольготно плескался всепоглощающий первобытный страх. Потерять близкого человека. Не это ли страшнее собственной смерти? С осознанием простой истины наступило долгожданное облегчение. Боль никуда не делась. Просто перестала донимать, лишившись единственного союзника, снедавшего душу страха. Страха скорой смерти. Индеец вдруг понял, что больше не боится. Утробно зарычав, он встал на одну ногу, подтянулся ослабевшими руками, перенес вес тела на другую и медленно поднялся в полный рост, ощущая, как текут по спине, вгрызаясь в позвоночник, потоки расплавленного свинца. Скользкое, пропитавшееся сукровицей дерево, единственной доступной опоры, уже не казалось обжигающе холодным. Сперва незаметно, затем все ощутимее, столб качнулся под весом тела. Раз. Другой. И вдруг закружил над площадью вместе с эшафотом, домами, озверевшими от вида крови псами, поднимаясь все выше к небу, туда, где в прорехе низких облаков вдруг показался нереально пугающе огромный диск луны. Рука палача с зажатым в ней орудием пытки зависла в воздухе, когда мертвенно-бледный свет, изливаясь на площадь редким дождем, эдакими каплями свечного воска, озарил застывшую в центре помоста фигуру. «В чем дело?» — недовольно рявкнул Сунгат. «Уговор, босс!» — виновато ответил толстяк, ткнув резной рукояткой плети в мелькавшее сквозь тучи небесное светило. «Парень выстоял!» Рев толпы угас, подобно схлынувшей волне. Внимание притихших зрителей снова было обращено на вожака. Подробности заключенной с пленным сделки уже успели перекочевать из уст в уста, и теперь каждый из присутствующих с интересом ожидал решения Сунгата. «Вы только посмотрите на это! Какой акт самопожертвования! Ей-богу, сейчас разрыдаюсь!» Головорез играл на публику, сознавая, что сам себя загнал в ловушку. «Мне определенно нравится твоя твердолобость, задохлик. Я сделаю то, о чем ты меня так слезно просил. Ведь я... человек слова!» Под одобряющий гул толпы бородач сошел с помоста. Приблизился к Авроре. «Ты свободна? Катись отсюда. Твой дружок обо всем позаботился». «А как же он? Я никуда без него не пойду!» Взволнованно, давясь слезами, запричитала девочка. «Я обещал отпустить тебя, а на задохлика у меня другие планы!» Сунгат царственно махнул рукой. «Тащите дрова! Поджарим этого ублюдка!» Ноги девочки подкосились. Крик отчаяния заметался меж освещенных факелами стен. Сквозь застившую глаза пелену Аврора видела мечущиеся у подножия эшафота тени. Люди то были, или неупокоенные души истерзанных узников, что явились проводить брата своего в царстве вечных теней. Все попытки прорваться к установленному в центре площади столбу оказались тщетны. Надсмотрщик заливисто хохотал, сдерживая яростные атаки ребенка. Аврора брыкалась, царапалась, в бессильной злобе молотила кулачками, пока вдруг не услышала леденящий кровь, полный боли крик. От эшафота валил густой дым. Сунгат стоял невдалеке, поигрывая зажатым в руке факелом. Поверх небрежно сваленного в кучу хвороста уже плясали языки пламени, облизывая ноги прикованного к столбу человека. Еще мгновение, и, взметнувшись ввысь, огонь охватил фигуру мученика целиком. Аврора уже не слышала, как прогремело над крышами раскатистое эхо одиночного выстрела. Не видела, как милосердная пуля ударила точно в голову, даруя индейцу избавление от мук. Не желавший мириться с реальностью рассудок просто выключился. И невесомое тельце тряпичной куклой упало на снег. Стоило отлипнуть от оптики СВД, как в руки снова вернулась предательская дрожь. Таран в приступе бессильной злобы врезал кулаком по кровельному железу крыши. Зачерпнул горсть снега. Растер по лицу. Они не успели. Не успели, несмотря на безумную гонку через заснеженные равнины по следам ушедшей автоколонны. несмотря на пеший марш-бросок по пустынным кварталам Белорецка и судорожные поиски безопасных подходов к бандитскому логову. Сталкер сделал единственное, что еще было в его силах, когда сквозь перекрестие прицела удалось различить вспыхнувшую свечой человеческую фигуру и искаженные страданиями черты знакомого лица. Индейца не стало. Смириться с этим было намного труднее, чем нажать на спусковой крючок и точным выстрелом оборвать жизнь. Жизнь человека за время путешествия, ставшего кем-то большим, нежели просто членом команды. Может быть, другом? От мысли, что подобная участь могла ожидать и Аврору, бросала в дрожь. Где же она? Попытавшись аккуратно выглянуть из-за козырька, Таран вынужден был тут же нырнуть обратно, когда из глубины квартала, сливаясь в единый непрекращающийся гул, донесся треск автоматных очередей. Мощный взрыв разметал створки въездных ворот, и на площадь, сея панику среди бандитов, вломились сразу три бронетранспортера. Ураганный огонь из турельных установок разметал обитателей лагеря по щелям и укрытиям, а группа облаченных в белые маск-халаты штурмовиков, ворвавшись на площадь вслед за тяжелой техникой, довершила учиненный хаос, грамотно отжимая особо резвых псов от стоянки с внедорожниками. Очень бы, кстати, сейчас пригодился головорезом их Т-90, но по непонятной причине грозной машины на территории не оказалось. Похоже, не нам одним рейдеры насолили. Сейчас, пожалуй, самое время для вылазки. «Дым, ты как считаешь?» «Дым!» Таран оглянулся, но напарника рядом уже не было. Похоже, Геннадий заметил во дворе что-то, ускользнувшее от внимания сталкера. Знакомая зеленая спина мелькнула внизу, напротив уложенных штабелями бочек с соляркой. Когда только успел спуститься. Меж тем, внутри периметра творился сущий ад. Грохотали пулеметы. Орали на подчиненных, пытаясь организовать оборону, командиры рейдерских групп. До одинокого мутанта, метнувшегося через задымленный двор, казалось, дела не было никому. Залегшие по укрытиям бойцы обеих противоборствующих сторон азартно и пока что без особого толка лупили по позициям друг друга, в то время как бронемашины упорно двигались через площадь. Цель неожиданного маневра выяснилась, когда шедший в авангарде транспорт вплотную подобрался к зданию кинотеатра и, протаранив хлипкую дверь, замер у самого входа. «Освобождают пленных», — мысленно резюмировал Таран. «Это нам только на руку». «Давай, Гена, давай, потихонечку», — приговаривал сталкер, припав к окуляру прицела. Рука чуть шевельнулась. Палец дожал спусковую скобу. Винтовка ударила в плечо, выпуская смертоносный заряд. Рейдера, который внезапно выскочил на дыма с автоматом наперевес, швырнуло на земь. На истоптанном снегу появилась неприглядная багровая клякса. Зеленокожий гигант, пригибаясь, зигзагом промчался вдоль щадивших густым дымом руин эшафота. Затормозил возле неприметной кучки тряпья. Нагнулся, что-то поднимая. «Аврора? Неужели нашел?» Прижав драгоценную ношу к груди, мутант бросился прочь с открытого пространства. «Отлично, сукин ты сын! Только не останавливайся!» Винтовка рявкнула еще несколько раз, даруя упокоение бандитам, попадавшим в сектор обстрела. Расчистив напарнику дорогу, сталкер собрался было спускаться вниз, как вдруг в прицеле мелькнула знакомая черная куртка с железными наплечниками. Как кстати. Порыв ветра тому виной или желание поскорее поквитаться с убийцей, но пуля ударила в землю у самых ног головореза, выбивая фонтан ледяной крошки. Однако Сунгат даже не шелохнулся. Лидер степных псов стоял в полный рост, даже не пытаясь укрыться от огня, и, казалось, смотрел точно на своего врага. С соседней крыши, вычислив таки снайпера, залаял пулемет. Сталкер чертыхнулся, покосившись на отошедший затвор. Магазин опустел, а на перезарядку времени не оставалось. Закинув оружие за спину, Таран нырнул в чердачное окно. Уже на выходе из подъезда наперерез метнулась огромная серая тень. Рука запоздало дернулась к кобуре, но стрелять не пришлось. Натужно дыша, Геннадий ввалился внутрь, под защиту стен. «Как она?» — подскочил сталкер, пытаясь нащупать у Авроры пульс. «Жива! Обычный обморок. Терпелась, бедняжка». «Тогда не будем тратить времени. Ходу отсюда!» Затеряться в трущобах необитаемых кварталов получилось довольно быстро. Царившая вокруг тьма с готовностью укрыла две одинокие фигуры от любопытных глаз. Дело оставалось за малым – добраться до оставленного в пригороде ракетовоза. Правда, здесь как раз без сюрпризов не обошлось. Еще на подступах к зданию бывшей школы, во дворе которой удалось так удачно спрятать малютку, стал заметен яркий свет фар. Неужели Мигалыч нарушил приказ? Сомнения оказались напрасными. Рядом с тягачом стоял БТР, как две капли воды, похожие на те, что вели сейчас бой в концентрационном лагере степных псов. «Враг моего врага! Мой друг! Не так ли, Гена?» «Будем посмотреть», — задумчиво отозвался мутант. «Хорошо бы еще выяснить, откуда у этих ребят столько военной техники». «Есть у меня мыслишки по этому поводу». С каждым шагом, приближавшим их к машине незнакомцев, уверенности в голосе сталкера прибавлялось. «И если они те, о ком я думаю, то, считай, нам наконец-таки крупно повезло». Глава 11. Ямантау. Автоколонна из четырех бронетранспортеров и тягача МЗКТ-79-221, петляя межвековых сосен, упорно пробивалась через сугробы к подножию величественной горы, пологая вершина которой то и дело мелькала в прорехах разлапистых, укрытых снежными шапками ветвей. В кают-компании было непривычно тихо, если не брать в расчет монотонный рокот двигателя. Тихо от страшной вести, обрушившейся на экипаж с возвращением сталкеров. Услышанное просто не укладывалось в голове. Пришедшая в сознание Аврора все еще пребывала в шоковом состоянии, и добиться от девочки внятных ответов никак не удавалось. В конце концов, безбожник дал бедняжке успокоительное и увел отсыпаться. Даже неожиданное обретение союзников не смогло поднять настроение убитой горем команды. А повод для радости был весомым. Не раз Глеб расспрашивал отца об интригующем знаке вопроса, отмеченном на карте поверх Уральского хребта еще перед началом путешествия. Каждый раз сталкер упорно отмалчивался, не желая тешить подростка призрачными надеждами и слухами о мифическом городе-убежище военных, спрятанном глубоко в недрах горы. Но теперь в верности предположений Тарана, в прошлом офицера-контрактника, сомневаться не приходилось. Представитель этого самого убежища сидел сейчас прямо за столом напротив Тарана и невозмутимо прихлебывал любезно предложенный хозяевами грибной чай. «Хорош, отварчик», — прокомментировал гость, отирая пену с аккуратных, тщательно расчесанных усов. Многое во внешности и одежде Шустова, а именно так лаконично и по-деловому парламентер представился путешественником, выдавало в нем бывшего офицера. Гладко выбритый подбородок, свежий подворотничок на камуфлированной куртке, короткая ежиком стрижка. На раскрасневшемся после горячего чая лице блуждала блаженная улыбка. По запаху вроде как суп из концентратов, а на вкус... даже не пойму. Ну, бодрит. Посетитель отставил пустую кружку, кивнул в знак благодарности и зачем-то подмигнул Глебу, наблюдавшему за гостем из своего угла. Так на чем я остановился? А, да, степные псы. В общем, давно нас такое соседство напрягает. Прям бельмо на глазу. А главное, не выкорчевать эту заразу. В Белорецке ведь у них всего лишь концентрационный лагерь, перевалочный пункт. А вот куда собранный люд увозят, то никому не ведомо. Пару раз удавалось караваны перехватывать. Тогда вот отбивали пленных. Транспорты жгли. Сейчас вот и в город удалось сунуться, пока большая часть банды в отъезде. Да только бестолку это. Пока гнездо не накроем, будут и дальше по окрестностям куролесить. Неужели сил комплекса недостаточно, чтобы расправиться с шайкой отморозков? Удивился Дым. Ну, техники-то, что еще на ходу, пока хватает, вздохнул Шустов. Людей мало. Каждый здоровый да разумный на счету. А из коллег да мутов, эй, бойцы никакие. Заметив, как напрягся Геннадий, гость нервно улыбнулся и поспешил поправиться. Ну, я имею в виду, что не всяк, кто с отклонениями винтовку-то удержит. Я уж не говорю о том, чтобы стрелять. Боец в сердцах махнул рукой. А из пришлых в последнее время все больше ущербные попадаются. А что же коренные жители убежища? Сколько вас там? В лоб спросил Таран. Да немного, любезный. Немного. Уклончиво ответил усач. Объект вроде как правительственный. Да только хозяев своих так и не дождался. И гарнизон, что ли, режимность обеспечивал. Стройбатальон, да спецов профильных кучка. Вот и вся команда «Ураган». А спутники? Связь с другими уцелевшими объектами? Какие спутники? Вы вообще о чем? Да накрылось все медным тазом. Тишина в эфире. Гробовая. Шустов искоса посмотрел на главу экспедиции. Хотя... сигналят тут иногда. Чудик один. Ну, об этом вам лучше с полковником потрещать, когда уже на базу прибудем. Думаю, обрадуется старик гостям-то из самого Петербурга. Глаза Тарана сверкнули интересом. Однако развить тему так и не удалось. Болтанка внезапно прекратилась. Караван вырулил на ровную, заботливо расчищенную дорогу. «Подъезжаем!» Оживился гость, засобиравшись. «О вашем прибытии уже доложили по рации, но дозорные у нас шуток юмора не любят. Так что предупреждаю сразу. К пулеметам своим больше не притрагивайтесь. Могут неправильно понять». Сталкер кивнул в ответ и перебрался в штурманскую кабину. Усач юркнул следом, а Глеб присоединился к Мигалычу, в нетерпении вцепившись в спинку водительского кресла. Руины, что проглядывали сквозь густо разросшийся кустарник, чем-то походили на заводские постройки. Недаром Шустов говорил про какой-то горно-обогатительный комбинат в Межегорье. Подспудно Глеб ожидал увидеть нечто сродни монструозным цехам автодизеля, но сиротливо торчащие из земли фундаменты, кое-где украшенные чудом уцелевшими фрагментами замшелых стен, ветхие корпуса и проржавевшие насквозь градирни наталкивали на мысль, что производство было заброшено еще задолго до катастрофы. Хотя, быть может, и здесь не обошлось без ударов с воздуха. Взгляд мальчика рассеянно скользил по грудам кирпичного щебня и зарослям ржавой арматуры, пока ракетовоз, следуя за замыкающим бронетранспортером, не начал забирать правее, к подножию горы. Потянувшись вперед, к лобовому стеклу, Глеб силился разглядеть макушку белоснежной громады, неотвратимо выраставшей в размерах с каждым пройденным метром. Но вершина Ямантау оставалась надежно скрытой от любопытных взглядов непроницаемой туманной дымкой. На отливающем белизной склоне черным пятном выделялся въездной портал с массивным бетонированным козырьком. Рыжие от ржавчины рельсы узкоколейки, едва заметные под слоем укатанного снега, уходили прямиком в толщу горы, исчезая в темноте прорубленного древними строителями туннеля. Этой дорогой, судя по всему, и вывозили руду бесконечные составы. А обратно — стройматериалы, оборудование. провиант. Все необходимое для обустройства самого большого противоатомного убежища. Какое оно изнутри? Похоже ли на метро? Или, может, на логовое исхода? Глеб нетерпеливо тянул шею, разглядывая эшелонированный блокпост возле самого въезда. Узкие амбразуры, пулеметные гнезда, притаившихся за бруствером бойцов в усиленных, явно ручной работы, бронекомбинезонах. Когда бронетранспортеры с освобожденными пленниками скрылись в чреве туннеля, настала очередь малютки. Тягач осторожно вполз в бетонную кишку, и через несколько минут монотонного спуска оказался в просторном, странной формы зале. Низкие каменные своды, скудно освещенные парой прожекторов, наспех обтесанные неровные стены. Похоже, под погрузоразгрузочный терминал приспособили природную пещеру, что само по себе говорило о прагматизме проектировщиков комплекса. Убегая вдоль путей, заставленный техникой перрон со снующими вокруг работягами в замасленных комбинезонах упирался в огромные гермоворота. В свете сигнальных фонарей отчетливо читались поблекшие от времени цифры 0 и 4, нанесенные поверх железа аккуратным строгим шрифтом. «Неужели таких убежищ несколько?» – удивился Глеб. «Или это всего лишь номер лифтовой шахты?» Последнее предположение больше походило на правду, поскольку бронемашины с узниками проследовали мимо, исчезнув в одном из боковых штреков. Возле самых ворот Шустов попросил заглушить двигатель и выбираться из ракетовоза. «Противогазы не понадобятся. Мы уже в чистой зоне», — предупредил он. «И никакого оружия с собой. Оставляйте все здесь, внутри транспорта. Сохранность гарантирую». Мальчика покоробило, когда отец, обычно подозрительный и недоверчивый, с готовностью разоружился и наказал остальным сделать то же самое. «Доверяя другим, надейся только на себя», — шепнул ему Глеб украдкой. «Твои слова, не забыл?» На что Таран лишь отмахнулся, мол, не тот случай. «Наверное, его можно было понять», — решил мальчик для себя. На встречу с жителями подземного города сталкер возлагал большие надежды, ожидая помощи с поисками Алфея. Чем черт не шутит? Может, о секретной разработке дальневосточных ученых здесь знают больше, чем известно на текущий момент? С опаской поглядывая вокруг, путешественники гурьбой двинулись вслед за усачом. Возле самых гермоворот железный настил под ногами ощутимо вибрировал, а из-за створок доносился, становясь все громче, непонятный механический гул. Еще не отошедшая от последних событий Аврора привычно нащупала ладонь напарника. Рядом с Глебом к ней всегда возвращалась уверенность, и обстановка уже не казалась столь пугающей. Наконец, тяжелые створки дрогнули, расходясь в стороны. В центре внушительных размеров платформы подъемника стояла одинокая фигура. Яркий свет лампы мешал разглядеть лицо незнакомца, но потому, как вдруг подобрался Шустов, раболепно заулыбавшись, несложно было понять, что встречать дорогих гостей прибыл кто-то из руководства комплекса. Безошибочно определив в Таране лидера, человек в отутюженном сером комбинезоне шагнул навстречу и протянул руку. «Полковник», — представился он коротко и без пиететов. «Таран». В той же манере ответил сталкер, разглядывая незнакомца. Если о боевом прошлом Шустова можно было догадаться по некоторым косвенным признакам, то в былой профессии хозяина убежища, пожилого, лет 60, крепко сбитого мужчины с волевым скуластым лицом и идеально ровным пробором в запорошенных сединой волосах, даже сомневаться не приходилось. Опрятная внешность, полное отсутствие мимики, скупые жесты, манера речи – все это буквально вопило о том, что перед путешественниками стоял военный до мозга костей. Однако здесь гостей поджидал первый сюрприз. Вместо того, чтобы отдать честь своему командиру, Шустов вдруг приветливо кивнул и затопал прочь, не сказав ни слова, даже не спросив разрешения идти. Полковник перехватил обескураженный взгляд сталкера и пояснил: «Мы давно отказались от уставной солдафонщины. Теперь, после того, как все пошло прахом, Мы одна большая семья. А формальности стало возможным опустить. Все и так понимают, насколько важно работать сообща и выполняют свои функции без каких бы то ни было приказов и понуканий. «Понимаю», — буркнул Таран. «Но как удается поддерживать дисциплину? Неужели обходится без срывов?» Каменное лицо встречавшего прорезала едва заметная улыбка. «Думаю, здесь не самое лучшее место для беседы. Позвольте проводить вас в мой кабинет. Там я постараюсь максимально полно ответить на все интересующие вас вопросы». Платформа под ногами стронулась с места, неумолимо унося радушного хозяина и его гостей в недра горы. Помешивая ложкой янтарного цвета жидкость в стакане, Глеб с опаской принюхался к дразнящему, завораживающему и ни с чем не сравнимому аромату настоящего, со слов безбожника, цейлонского чая. Для Авроры чудесный напиток, судя по всему, не был в диковинку. Видать, в Эдеме уже успела напробоваться. Как ни в чем не бывало, девочка уплетала любезно предложенные бутерброды из армейских галет, паштета и сала, запивая всю эту гастрономическую роскошь жадными, неэкономными глотками. Самуил Натанович, напротив, цедил свою порцию по чуть-чуть, закатывая глаза от удовольствия. Геннадий и вовсе отказался от угощения, единожды попробовав и сморщившись. Привычный грибной чай казался ему не в пример вкуснее этой экзотической и от чего-то сладкой дряни, который дым еще совсем недавно грезил на пару с Глебом, ремонтируя кузовную лебедку. Таран в дегустации яств не участвовал, всецело захваченный беседой с полковником. К возможному существованию Алфея последний отнесся с изрядной долей скептицизма и посоветовал оставить безнадежную затею. Зато успел поведать массу интересного о сложившихся местных порядках, в том числе и о методах управления гигантским муравейником со всеми его обитателями, что представлял собой подземный комплекс. По дороге в кабинет, миновав прорву коридоров с бесконечными рядами дверей, отсеков и заставленных работающей машинерией залов, удалось получить представление о поистине циклопических размерах спрятанного в толще земли комплекса, проектная мощность которого, со слов седовласого провожатого, позволяла обеспечить проживание порядка 300 тысяч человек. «Так уж исторически сложилось», — вещал хозяин убежища, прохаживаясь по кабинету с самокруткой в зубах, «что в нашем городе существует некое разделение. Ну, так скажем, коренных жителей и тех, кто примкнул к общине позже. Работы хватает всем». Причем с избытком. Гидропоника, воздух, поддержание инфраструктуры. Кто-то же должен выполнять рутинные функции. Так почему бы не те, кого мы любезно приютили? Вполне логично, что в сложившейся ситуации обороной и управлением комплекса занимаемся именно мы, группа военных, имеющих опыт ведения боевых действий. Каста. «Простите, что?» — запнулся полковник. «Я бы назвал это кастой избранных», — мрачно резюмировал Таран. «Как вам будет угодно», — отмахнулся собеседник. «Смысл от этого не меняется. Кому-то надо управлять городом, так почему бы не нам, на правах аборигенов?» «Я бы назвал это правом сильного», — снова встрял сталкер, глядя из-под лобья. Лицо полковника на мгновение скривилось, но он быстро справился с эмоциями. «Да пусть так. Но ведь кто-то должен был позаботиться о безопасности, взять бразды правления и проявить твердость. В конце концов». «И как же вы проявляете эту самую твердость?» «Хотелось бы знать», — гнул свое Таран. Однако хозяин убежища оказался готов к подобным вопросам. Пожав плечами, он глубоко затянулся, выпустил в потолок облачко дыма и без тени эмоций произнес. «Мы выдворяем несогласных наружу». «А таких много», — не удержался Геннадий. «Если честно, ни одного». Полковник торжествующе оглядел гостей. «Никто же не хочет попасть в лапы Сунгата и его шайки. А шанс просочиться мимо рейдерских разведывательных отрядов ничтожно мал». «Так вот почему вы еще не прижали к ногтю этих ублюдков?» «Бинго!» — военный азартно прищелкнул пальцами. «Как бы кощунственно это ни звучало, но нам такое соседство крайне выгодно. Страх держит людей на привязи гораздо эффективнее, чем посулы лучшей жизни. Население Ямантау медленно, но неуклонно прирастает. Чем черт не шутит? Может, через 5 лет сколотим полноценную армию и... И что тогда?» — оборвал разошедшегося собеседника Таран. «Надо же!» — пронеслось в его голове. «Уже строит планы мирового господства. Кое-что в этом мире никогда не меняется». «Что вы будете делать с армией?» «Ну...» — смешался полковник. «По крайней мере, раз и навсегда разберемся со степными псами». «А потом...» Сталкер терпеливо ждал продолжения, не спуская с хозяина убежища пристального взгляда. «Да к чему загадывать так далеко?» — продолжил тот. «Вполне вероятно, что я загнусь гораздо раньше того, что напланировал». «Для своих 60 вы более чем неплохо сохранились», — встрял безбожник на мгновение, оторвавшись от чая. «Если бы речь шла о возрасте», — вздохнул полковник. «Вы ведь врач, не так ли?» Самуил Натанович кивнул, отставив стакан. «Вам что-нибудь говорит такой вот диагноз, как остеомиелит костей черепа?» Безбожник снова кивнул в ответ. «Ну, так вот это про меня». Хозяин убежища затушил окурок о пепельницу и разом погрустнел. «Какая-то инфекция с поверхности. Мои скулапы ничего не могут с этим поделать. Необходимо операционное вмешательство. Но опыта трепанации черепной коробки у них нет. Кстати, вы случаем...» «Нет. «Что вы?» — торопливо замотал головой безбожник. «Я уже давно не практикую». «Да и не мой профиль, если честно». «Эй, ну да», — вздохнул полковник. «Ладно, не берите в голову». В скудно освещенном кабинете стало тихо. Неловкое молчание нарушил Таран. «К сожалению, с этой проблемой мы вам не поможем. Но вот насчет Сунгата, если мы объединим усилия и...» «Мой вам совет», — перебил собеседник, — «забудьте вы про него. Я уже в курсе, что этот негодяй прикончил вашего друга, но банда приносит убежищу реальную пользу, поэтому не в наших интересах помогать с его поимкой. А собственными силами вашей бравой команде с псами не справиться. Как бы ни было велико желание отомстить за погибшего товарища». «Так значит, наши дорожки расходятся». Без экивоков подытожил Дым. Снова пауза. Хозяин убежища явно припрятал козырь в рукаве и теперь гадал, как бы подать его под правильным соусом. «Не стоит горячиться, мой друг. Если бы мне не был интересен сегодняшний разговор, вы бы вряд ли сюда попали. Я считаю, что мы вполне можем провернуть взаимовыгодную сделку». «Последний раз, когда мне предложили сделку, это едва не доконало меня, сына и лучшего друга», — мрачно заключил Таран, припомнив историю с черным санитаром. «Нет, здесь ничего сложного. замахал руками хозяин убежища. «Обычная работенка, за которую я готов щедро заплатить. Ваш тягач изрядно потрепан. Шасси на ладан дышит. Броня он, решето. Колеса тоже латать надо. Да и с боеприпасами поди. Поиздержались-то, а?» Сталкер молчал, выжидая. Убедившись, что глава экспедиции заглотил наживку, полковник продолжил. «От вас и требуется-то всего, сущий пустяк, провентилировать ситуацию с одним занятным местечком. Это тут недалеко, каких-то 300 с небольшим километров к югу. Вот, послушайте запись. Она многое прояснит». На стол перед тараном со стуком упала миниатюрная коробочка. «Диктофон!» — шепнул Мигалыч, вытаращив здоровый глаз. С тихим щелчком механизм ожил, подмигнув зеленым огоньком. Из крошечного динамика послышалась сбивчивая торопливая речь, перемежаемая шумами и хрипами радиоэфира. «Пусковые установки номер 2 и 4 на боевом дежурстве. Как слышно? Прием!» Очередной всплеск помех заглушил на мгновение далекий голос. «Шиваю целеуказания. Запрашиваю цели...» Огонек тревожно моргнул и потух. Вместе с ним замолчал и загадочный голос. «Опять аккумулятор сдох. Будь он неладен!» Полковник подхватил диктофон, нажимая на все кнопки подряд. «Эти гребаные техники! Реактор умудряются в строю держать, а с такой вот ерундистикой справиться не могут». «Когда сделана запись?» — прервал сталкер. «Ай, да какая разница!» — в сердцах бросил собеседник. «Этот чудило уже больше полугода с радиостанцией балуется. Все грозится ракеты запустить». «Да бред, конечно. После 20 с лишним лет простоя ни одна железка не взлетит. Скорее в труху превратится. Вот только все равно не спится мне спокойно, когда под боком эта радионяня бормочет. Вдруг и вправду шмальнет чем-нибудь. Или, чего хуже, самоликвидацию устроит. Нам еще один очаг радиации под боком не нужен». «Откуда идет вещание?» Геннадий подобрался поближе к настенной карте. «Да, бывшая ракетная дивизия неподалеку от Ясного», — ткнул пальцем военный. «Город Ясный? Знакомо», — кивнул сталкер. «Там еще космодром располагался». «Именно! Значит, вам и карты в руки. А я вездеход ваш по высшему разряду оснащу. Не то что до Владика. До Аляски доедет, родимый!» Полковник звонко хлопнул в ладоши, однако сталкер не разделял его энтузиазма. «Почему сами не решите проблему?» Военный тотчас поскучнел. «Ай, ну, не с руки мне сейчас своими хлопцами рисковать. Да и опыта у вас поболее будет, раз от самого Питера добрались». Таран молчал, обдумывая предложение. «Да я вас не тороплю с решением. Обмозгуйте все как следует». Дотянувшись до края стола, хозяин убежища нажал клавишу коммутатора. «Шустов, зайди-ка, дружочек. Проводишь гостей до апартаментов. Разместишь, накормишь. В общем, все как полагается. Пусть отдохнут с дороги». Убрав руку с пульта, военный улыбнулся и устало плюхнулся обратно в кресло, всем видом показывая, что разговор окончен. Таран кивнул в знак благодарности и вслед за командой направился к выходу. Аврора замешкалась, торопливо допивая чай. Так уж вышло, что кабинет она покинула последней, и ощущение пристального взгляда в спину не отпускало ее до самого порога. Перед тем, как дверь захлопнулась, девочка все же не выдержала и оглянулась. В карих глазах полковника читалась скука. Словно он знал наперед, каково будет решение сталкера. Аврора вздрогнула, вспомнив Сунгата. Вожак степных псов смотрел точно так же. Комната, предоставленная в распоряжение путешественников, была выше всяческих похвал. Комфортабельные диваны, уютный мягкий свет, сочившийся из настенных плафонов, миниатюрная барная стойка в углу. На кофейном столике, доставленном молчаливой прислугой, дожидалась супница с ароматно пахнущим мясным бульоном и внушительная горка сухарей на посеребренном подносе. Однако приступать к трапезе никто не спешил. Слишком многое следовало обсудить, чтобы наслаждаться долгожданным отдыхом. Даже толики увиденного и услышанного внутри Ямантау хватило, чтобы понять, радоваться обретению новых союзников преждевременно. Политика, применяемая в отношении беженцев, не оставляла потенциальным переселенцам из Санкт-Петербурга, даже если таковые появятся, уцелев после длительного переезда, никаких шансов на безбедное существование. Полковник неоднозначно дал понять, что будет рад принять в свой дом новых постояльцев, но согласятся ли те с существующей в Ямантау иерархией? Навсегда навесить на себя и будущее поколение ярлык второсортных, рабским трудом расплачиваться за кров и пищу, быть в вечном услужении у горстки избранных. До добра такой расклад не доведет. И наглядный пример тому – империя Веган. Разница лишь в методах и средствах достижения поставленных целей. По крайней мере, в отличие от зеленых, полковник никого силком в свой город не тащит. Да и до остального мира ему, похоже, никакого дела нет. На данном этапе, по крайней мере. В любом случае, возможность возвращения в Питер с вестями о подземном городе даже не обсуждалась. На этот счет вся команда без исключения выразилась единодушно. Сейчас важно было определиться с дальнейшими действиями и решить, соглашаться ли на авантюру, предложенную военным. «Что думаешь, Мигалыч?» В ожидании ответа сталкер покосился на старейшего из присутствующих. Путеец озадаченно почесал затылок. Тяжко вздохнул. «Да заманчиво, туды его в качель. Седой-то дело говорит. Без полноценного ремонта далеко не укатим. Да и крюк-то не особо большой. Даст бог. Шустро доберемся». «Патроны тоже лишними не бывают», — резонно добавил Геннадий. «Горючка, опять-таки. Еще неизвестно, как там впереди сложится». «Все это, конечно, верно». Таран устало помассировал виски. «Другой возможности восполнить ресурсы может и не встретиться». «Глеб, чего молчишь?» Мальчик недоверчиво покрутил в руках сухарик. Поразмышляв, положил обратно на поднос. Встретился взглядом с приемным отцом. «Полковнику понадобятся гарантии того, что мы выполним свою часть сделки. А это означает только одно. Кому-то придется остаться в Ямантау, пока вопрос с Ясненской дивизией не будет решен». Таран оставался недвижим, мрачнее все больше. Сын как никогда точно озвучил терзавшие его опасения. «И кто же это будет?» — спросил путеец, повисшей вдруг тишине. С предложениями не торопились. Никому не хотелось становиться заложником престарелого интригана. Даром, что внутри безопасного убежища. Ну, Глеба Аврора сразу нет. Малы еще. Мигалыч за рулем нужен. Дым понадобится тебе в вылазке. Безбожник из-под лобья посмотрел на командира. Ну, значит, методом исключения остаюсь я. «Резонно, Натаныч», — подытожил Таран. «На то мы порешим. Сделаем дело и сразу за тобой вернемся». Уловив смятение во взгляде сына, сталкер терпеливо развернулся к нему вместе со стулом. «Что еще, Глеб? Давай, говори. Сейчас не время отмалчиваться». На лице мальчика на миг отразилась внутренняя борьба, но в следующее мгновение он все-таки не удержался. «Все это очень подозрительно. Стоит ли доверять полковнику? «А у тебя есть основания не доверять?» – парировал Таран. «А вам не показалось странным, что он упомянул о смерти индейца?» «От кого узнал?» «Ну, ясное дело, от Шустова». «Но ведь Шустов все время с нами был». «Ну, значит, от тех, кто участвовал в штурме». Сталкер с раздражением поднялся из-за стола. «К чему ты ведешь, Глеб?» «Степные псы с полковником заодно. Вот к чему», — выпалил мальчик. «Люди в обмен на технику и пропитание. Иначе откуда у них целехонький танк?» «Чушь!» — усмехнулся Таран. «По-твоему, вся эта пальба в лагере, штурм, БТРы — сплошная бутафория? Представление для узников?» «Этот вояка теперь для них освободитель, герой. Все же очень просто. И никакого принуждения. Работай себе во славу полковника, или сгинешь в плену». Выдохшись, паренек замолчал. Очередной спор со сталкером стоил ему больших усилий. Тот смотрел на ребенка с едва заметной усмешкой. Выдвинутая теория казалась притянутой за уши. «Знаешь, Глеб, после встречи с пешеходом у тебя развилась настоящая паранойя. Ну нельзя же подозревать всех и каждого. Так ведь и свихнуться-то недолго». «Ты никогда меня не слушаешь», — надулся мальчик. За остаток вечера он больше не проронил ни слова. Не хотелось выставлять себя глупцом в глазах товарищей. Однако смутное предчувствие не оставляли паренька в покое. Ведомый наитием, Глеб подошел к двери, нажал на ручку и совсем не удивился, когда та не поддалась. Гостей предусмотрительно заперли во избежание недоразумений. Или все-таки что-то скрывают? Улучив момент, когда никто из экипажа не смотрел в его сторону, паренек подобрался к кофейному столику, заставленному опустевшей посудой, и юркнул под свисавшую элегантной бахромой скатерть. Разомлевшие после сытного ужина путешественники наслаждались долгожданным состоянием покоя, с комфортом расположившись на мягких диванах. Перед новым днем, сулящим трудности дальней дороги, следовало набраться сил. Когда сгорбленный служка выкатил столик из помещения, никто так и не заметил пропажи Глеба. Глава 12. Стратегия выживания. Скрип несмазанных колес и монотонное шарканье ботинок по истертому в заплатах линолеуму, казалось, не прекратятся никогда. Пыльная скатерка щекотала нос, а спина быстро затекла из-за неудобной позы. Устроившись кое-как на хлипкой полочке, Глеб терпеливо ждал конца вынужденного путешествия и молился, чтобы слуга не заподозрил неладного. Судя по доносившейся одышке, тележку катил человек преклонного возраста. Такой вполне мог списать потяжелевшую вдруг конструкцию на собственную старческую немощь. Слушая, как пыхтит и мучается незнакомец, паренек вдруг испытал приступ стыда. Однако, вспомнив насмешливое выражение отцовского лица, стиснул зубы, постарался выкинуть из головы все лишнее, включая угрызение совести, и сконцентрироваться на текущей задаче. Правда, о том, что делать дальше и где искать ответы, Глеб не имел ни малейшего представления. На его счастье, проблема решилась сама собой. Судя по остаткам растрескавшегося кафеля на полу, служка прикатил столик в кухонное помещение. Зазвякала посуда. Громыхнул чайник. Под недовольное ворчание старика тележка вновь стронулась с места. Паренек очень надеялся, что сумеет улучшить момент и ускользнуть, но шанс так и не представился. Сервировав столик, слуга опять двинулся в бесконечное турне по коридорам подземного города. Помещение, куда Глеб попал на сей раз, принадлежало кому-то из высокопоставленных лиц Ямантау. Ковровое покрытие на полу, за долгие годы потускневшее и изрядно истоптанное, но все еще не растерявшая былой парадности, явно указывала на влиятельный статус постояльца. «Что так долго? Оставь возле входа». Вздрогнув от неожиданности, паренек испуганно замер, стараясь не выдать своего присутствия ни вздохом, ни малейшим движением. Слуга также неспешно уковылял прочь, а хозяин кабинета, которого Глеб сразу узнал по голосу, подошел к столику и принялся колдовать с посудой. Спустя несколько напряженных минут ожидания, в течение которых не было слышно никаких иных звуков, кроме позвякивания ложки в стакане, скрипнула дверь. «Заходи», — бросил Шустов посетителю и, судя по звуку стихающих шагов, расположился где-то в дальней половине помещения. «А у меня кофеек заварной поспел». «Полковник расщедрился по случаю удачного завершения операции «Амнистия». Только что принесли. Будешь?» «Ты же знаешь, что нет. Эта дрянь портит зубы». Голос второго участника беседы грубоватый и в то же время вкрадчивый сразу показался Глебу неприятным. От того, как пришлый проговаривал некоторое согласное с едва уловимым посвистом, подобным шипению змеи, по коже бежали мурашки. «Тогда, быть может, по маленькой?» «Бухло и дурь убивают мозг. Нравится? Травись. А я на тот свет не тороплюсь». «А и остальным бы твою принципиальность. Ай, ну да ладно. Зачем пришел?» «Насчет штурма». Посетитель остановился возле столика, и из-под края скатерти показался каблук начищенного до блеска сапога. «Опять подрывники с зарядом переборщили. А кому ворота чинить? Снова первой смене? Нехорошо как-то получается. Вроде одно дело делаем». В голосе незнакомца появились угрожающие нотки. «Да ладно тебе! Пара дней до конца вахты. Новая бригада заступит, и отдохнут твои орлы». Шустов на миг прервался, чтобы шумно со смаком отхлебнуть кофе из стакана. «Ты лучше скажи, откуда убитые появились? Я лично перед боем штурмгруппу проверял. Стреляли исключительно холостыми, ручаюсь». «С моими тоже все чисто. Не первый раз клоунаду устраиваем. А трупы — дело рук тех залетных на тягаче. Бугор у них слишком борзый. Бьюсь об заклад, это он со снайперкой на крыше сидел. Чуть все дело не испортил, сука». Обладатель кирзовых сапог смачно сплюнул на дорогой ковер. «Потолковать бы мне с ним. По душам. Устроишь?» «Да класть я хотел и на полковника, и на методы ваши. Легко рассуждать, просиживая штаны в уютной норе. На поверхность его крысу штабную силком не затащишь. Да и на мое место как-то пока никто не рвется. А раз уж желающих нет, то позвольте мне самому решать, как и какими методами выполнять всю грязную работу». Сапог с силой врезался в кофейный столик, отчего посуда, зазвенев, посыпалась на пол. Глеб едва не вывалился наружу, чудом удержавшись на полочке. Сердце выпрыгивало из груди, а дыхание перехватило от пронзившей мозг догадки. Невольно подслушанный диалог расставил все по местам. Картина, творившаяся в Белорецке неразберихе, наконец-то сложилась в простую и эффективную схему. Не было и нет никакого тайного сговора. Степные псы и есть военные, только в маскарадном обличье. Следует немедленно предупредить отца. Но как? Глеб навострил уши, пытаясь вновь уловить нить беседы. «И тогда сможешь высказать свои претензии непосредственно полковнику. А пока вахта не закончилась, изволь заниматься непосредственными обязанностями». Коммуникатор на столе пронзительно заверещал, вынуждая Шустова прервать разъяснительную беседу со своенравным подчиненным. «Слушаю». «Да». «Что говорит?» пропал? Что за бред? Они ж под замком сидели. Скрипнуло кресло. Жалобно звякнул о столешницу стакан. Значит так, без меня ничего не предпринимать. Слышали? Все, я уже иду. Все, отбой. Я же говорил, что с залетными этими одни проблемы, прокомментировал посетитель. Мочить их надо было, а теперь возни не оберешься. Ай, разберемся! Шустов энергично зашагал к выходу. Если у тебя все, то не смею задерживать. Громыхнула дверь, и комната погрузилась в тишину. Как хотелось сейчас Глебу выскочить вслед за военными и поскорее очутиться среди своих. Но обычно спешка ни к чему хорошему не приводит. Выдержав для верности еще с минуту, мальчик выскользнул из укрытия и сквозь полумрак опустевшего кабинета прокрался к двери. На удачу та оказалась не заперта. В коридоре с простенькими стеновыми панелями, предназначенными, по всей видимости, создавать у обитателей ощущение уюта, не оказалось ни души. Скорее всего, в секторе квартировались местные чинуши, а жизнь бурлила где-то на других этажах огромного муравейника, что малолетнему лазутчику, несомненно, было только на руку. Стараясь двигаться бесшумно, Глеб потрусил вдоль ряда аккуратных, обитых пластиком дверей. Плавный изгиб коридора вывел его прямиком к лифту, в короткий, скудно освещенный тамбур. В квадратном застекленном окошке над дверными створками мерцала зеленым светом цифра -9. «Номер этажа», — догадался Глеб. Однако тут же вспомнил, что слуга, катая тележку на протяжении всего маршрута, оставался на одном и том же уровне. А значит, и апартаменты, предоставленные экипажу, следовало искать здесь же. Стоило мальчику развернуться в направлении коридора, как впереди громыхнула дверь. Следом донеслось гулкое эхо приближавшихся шагов. В панике Глеб заметался по тамбуру, отчаянно пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку, но лифт, похоже, оставался единственным путем отступления. Застучав по кнопке вызова, паренек все вслушивался в ровную поступь незнакомца. И когда двери наконец-то разъехались в стороны, пулей влетела внутрь кабины. Наугад, ткнув одну из кнопок, вжался в холодную стенку. Затих, считая секунды. Наконец, створки поползли на место. Мучительно медленно, как казалось Глебу. Какие-то мгновения отделяли его от мнимой безопасности. Но вот в быстро сужавшейся щели показался носок сапога, заклинивая створки. Автоматика тотчас отреагировала, услужливо распахивая двери. И в кабину шагнул рослый бородач в защитного цвета штанах и серо-зеленой в тон куртке. Все-таки надо было выждать подольше и не высовываться, запоздало подумал Глеб, постаравшись придать себе невозмутимый вид. Уставившись на мальчугана сверху вниз, военный нахмурился и строго спросил. «Ты как здесь оказался?» «Жилые уровни выше». «Заплутал, что ли?» Паренек кивнул, старательно отводя взгляд. «Ты откуда? 7-го, 6-го?» Обветренная кисть бородача зависла возле панели управления. «7-го!» — пискнул Глеб, натянуто улыбнувшись. Ткнув нужную кнопку, незнакомец заложил руки за спину и застыл изваянием. Плавно струнувшись с места, лифт двинулся вверх. Украдкой поглядывая на попутчика, лысый череп и рыжая борода которого придавали незнакомцу воинственный вид, мальчик не мог не отметить, что именно его грубый голос слышал только что в кабинете. А розовые разводы на шее, не иначе как следы выкрашенного красной краской противогаза, не оставляли сомнений в том, что этот вояка в начищенных сапогах, говоривший с Шустовым о концентрационном лагере, как раз и играл роль главаря банды. Тот самый рейдер, что совсем недавно вел переговоры с Тараном, стоит теперь здесь, в сердце убежища, на расстоянии вытянутой руки. Словно почувствовав на себе пристальный взгляд, Сунгат вновь обернулся к пареньку. «Кстати, пацан, а как ты попал на штабной уровень без карты доступа?» Глеб судорожно подыскивал более-менее правдоподобный ответ, ощущая, как бегут по телу мурашки. Но бородач неожиданно пришел на помощь. «Да так и скажи, что отца стиблил». Военный ухмыльнулся, продемонстрировав жутковатый оскал неестественно белых зубов. «К слову, кто он?» «Терентьев!» — выпалил мальчик первое, что пришло на ум. Образ чинуши почему-то ассоциировался у Глеба с тертым, жестким и неуступчивым начальником Сенной. Оставалось надеяться, что состав военных комплекса достаточно многочисленный, чтобы оборотень не знал всех обитателей уровня пофамильно. «Тот, что из режимников?» — оживился бородач. «Не обижайся, пацан, но батя твой — редкостная сволочь. Месяц назад литр водяры в преферанс продул и до сих пор не отдает. Передашь ему привет от дяди Сунгата». Мальчик задавленно кивнул и для пущей натуральности решил поддержать разговор. «А зачем вам спиртное? Вы же не...» Глеб осекся, осознав, какую глупость только что совершил. «Ты хотел сказать... не пью?» Сунгат медленно наклонился, оказавшись с малолетним попутчиком лицом к лицу. «Никак. Подслушивал. Кто ты вообще такой, парень? А?» В этот момент где-то за стенами раздались протяжные гудки сирены. Лифт дернулся, останавливаясь, и двери разошлись. Глеб нырнул под норовившую ухватить его пятерню и опрометью бросился прочь с замиранием сердца, прислушиваясь к грохоту каблуков преследователя. Пролетев по короткому переходу и едва не разбив нос о решетчатые плиты неровного настила, беглец столкнул вставшую на дороге дверь и вывалился в циклопических размеров бетонный коридор, что, плавно изгибаясь, уходил вдаль и, насколько хватало взгляда, был запружен повозками, утлыми торговыми лавчонками, слоняющимися вдоль импровизированной улицы людьми в серых неприглядных одеждах. На миг пареньку вспомнилась станция Чернышевская с ее скудным убранством, хибарами-клетушками и жителями-оборванцами. Местные трущобы производили схожее впечатление и отличались от метрополитена разве что размерами, поскольку свободного пространства здесь оказалось не в пример больше. На уровне -7 было все, чтобы создать видимость улицы или даже целого городского проспекта. Ровные, в несколько этажей ряды окон в бетонных стенах, таблички с номерами домов и даже огороженные витыми чугунными решетками балконы с сушившимся на протянутых веревках бельем. Правда, лужи нечистот возле подъездов, осыпавшаяся со стен штукатурка, пустые бочки с кострищами внутри и дрожащий свет фонарей, смонтированных под покрытыми плесенью сводами потолка, комфорта жилому уровню не добавляли. Возможно, лет эдак 15 назад квартал выглядел намного опрятнее, но неумолимое время внесло коррективы в облик подземного города, и, несмотря на регулярно восполняемую за счет беженцев численность колонии, внутри уровня -7 царило запустение. В силу немноголюдности места слиться с толпой не удалось, поэтому Глеб сделал единственное, что было в его силах. Припустил вдоль улицы, маневрируя между ящиками и телегами, в надежде, что грузный вояка окажется не столь проворен. «Держи вора!» — донеслось сзади. «А в смекалке ему не откажешь», — с досадой подумал паренек. На призыв Сунгата местные торговцы отреагировали с завидной для своей профессии прытью. Беглец и опомниться не успел, как, запнувшись о подставленную кем-то ногу, кубарем покатился по кирпичной мостовой. Тут же сразу несколько рук цепко ухватили пойманного за плечи, вздернув на ноги. А вокруг уже собиралась толпа зевак. когда, раздвигая самых любопытных, в круг вступил рыжебородый здоровяк, местные почтительно расступились, безропотно признавая в нем представителя высшей касты. «Невежливо, молодой человек, обрывать разговор на середине», — прошипел Сунгат, недобро улыбаясь. «Тем более, когда общаетесь со взрослым. Придется преподать вам урок хороших манер». Попытавшись ухватить паренька за ухо, оборотень неожиданно скривился от боли в заломленных пальцах, но затем, яростно взревев, стряхнул малолетнего обидчика с руки и вдогонку пнул ногой, с мрачным удовлетворением ощутив, как носок сапога втыкается во что-то мягкое. Глеб отлетел назад, сквозь рези в животе, судорожно пытаясь сделать вдох. Жилистые руки торговцев подхватили его и снова толкнули в круг, к ногам мучителя. «Я повторяю свой вопрос», — пророкотал Сунгат, потирая пострадавшую кисть. «Кто ты такой, парень?» Затравленно оглядываясь по сторонам, Глеб заметил в толпе человека в военной форме, который, не вмешиваясь в инцидент, что-то быстро наговаривал в рацию. «Хотя... можешь не отвечать». Продолжал глумиться рыжебородый, прохаживаясь возле скорчившегося на мостовой ребенка. «Я и так понял, что ты из дружков того наглого ублюдка, который положил 5 моих ребят. Ведь это он послал тебя вынюхивать чужие секреты, не так ли?» Паренек молча через боль поднялся на ноги, подтянул руки к лицу, сжал кулаки. «Да ладно тебе!» — прыснул со смеху оборотень. Затем неуловимым движением схватил беглеца за шкирку и громко зашипел в самое ухо. «Хватит с меня этого театра! Или тоже будешь строить из себя героя, как смуглячок ваш на мене? Да, кстати, будет тебе известно, он плохо кончил. А у тебя еще есть шанс решить дело миром, если, конечно, расскажешь, что конкретно слышал из нашей с Шустовым приватной беседы!» В ответ Глеб взбрыкнул, попытавшись извернуться и укусить обидчика за руку, на что Сунгат лишь раздраженно засопел и, перехватив ребенка за шею, поднял высоко над землей. Ощущая, как сдавливают горло цепкие пальцы, мальчик захрипел и забился, засучил ногами, норовя достать ненавистного врага. Но все было тщетно. «Ты мне расскажешь, щенок!» Донеслось до него откуда-то издалека, словно уши забили ваты. В легких неумолимо разгорался пожар. Рот самопроизвольно раскрылся в попытках сделать вдох, а пелена перед глазами стремительно багровела, лишив Глеба возможности видеть обезображенное ненавистью лицо мучителя. Балансируя на грани обморока, мальчик вдруг ощутил, как ослабевает хватка. Стремительное и короткое падение, жесткий удар о мостовую и поток живительного воздуха, прорываясь сквозь сведенное спазмом горло, наконец-то ворвался внутрь, остужая горящие легкие. Надсадно кашляя, Глеб поднялся на четвереньки, выгнулся дугой. Его вырвало остатками недавней трапезы, после чего наступило облегчение. Зрение возвращалось, а в висках перестала пульсировать боль. Подняв ошалелый взгляд, паренек увидел поверженного наземь оборотня и нескольких военных, что оттаскивали от своего командира разъяренного тарана. «Отставить! Разошлись!» В поле зрения, кидая на подчиненных гневные взгляды, появился коренастый крепыш Шустов. На лету подхватив метнувшуюся следом Аврору, отодвинул ее в сторону. «Это же Сунгат! Убийца!» — зазвенел детский голосок. «Держите его! Это он сжег!» Военачальник торопливо прикрыл рот девочки ладонью, аккуратно передал строптивицу в руки стоявших позади конвоиров, что плотным строем окружали ожидавших развязки дыма, мигалыча и безбожника. Рыжебородый тем временем вскочил на ноги и, зло сплюнув выбитый зуб, ринулся в самую гущу, пытаясь сквозь шеренгу охранников добраться до сталкера. «Все, я сказал, хватит! Брейк!» Шустов в багрове встал перед рейдером. «Ну куда там?» Сунгат не мог проглотить нанесенное оскорбление. Тем более на глазах подчиненных. Решительно сорвав куртку, он поманил Тарана пальцем. «Давай, сталкер! Только ты и я! Не будь бабой, как тот смуглячок, которого я поджарил!» Солдаты вдруг приветливо заухали, подбадривая командира и оттесняя зевак. Пятачок свободного пространства мгновенно расширился, превратившись в подобие ринга. «С наслаждением!» — мрачно ответил Таран, под улюлюканье толпы, стягивая рубаху и ступая в круг. Шустов предпринял последнюю попытку вмешаться и, в конце концов, обреченно махнул рукой, пригрозив Сунгату напоследок, что тому теперь не избежать серьезного разговора с самим полковником. Затем его гневные выкрики потонули в реве толпы, предвкушавшей отличное зрелище. Оба бойца стоили друг друга. Мускулистые и поджарые, они принялись кружить по пятачку, выгадывая нужный для атаки момент. Глядя на испещренный татуировками торс Сунгата и звериный на выкате взгляд, Глеб вдруг начал переживать за отца. Но как никогда вовремя послышался басистый рык Геннадия. «Хана тебе, козлобородый! Тарон, гаси выродка!» Стоявшие вокруг вояки ринулись было на мутанта, но тот с готовностью оскалился, подняв кулаки молоты, и негодующие крики как-то сами собой стихли. Внимание присутствующих мгновенно переключилось на сражавшихся. Глеб пропустил тот момент, когда отец пошел в атаку. Лишь слышно было, как от страшного удара в разрез клацнула челюсть Сунгата, и оборотень завалился на пол, заслоняя голову руками. Не давая противнику опомниться, Таран навалился сверху, бомбардируя того короткими прицельными сериями, и лишь благодаря природной гибкости бородачу удалось стряхнуть с себя опытного рукопашника. Сунгат откатился и по-кошачьи мягко прыгнул на ноги. Облизав разбитые губы, он растер кровь по физиономии и хищно улыбнулся. Встреча с достойным противником раззадорила бойца не на шутку. Издав воинственный клич, оборотень бросился на врага. Голова его мотнулась назад от пропущенного апперкота, но своей цели нападавший достиг. Обняв сталкера руками, он попытался лишить того свободы маневра и даже умудрился из-под тяжка угодить кулаком в затылок, мимоходом работая коленями по корпусу. Однако стратегия грязного боя не прошла. Мгновением позже в воздухе мелькнули надраенные щегольские сапоги, и Таран, завершая бросок, уронил противника на землю. Сунгат врезался в кирпичную мостовую всей массой. Основной удар пришелся на спину и затылок. Крутанув безвольное тело, сталкер взял шею оборотня в замок и напряг мускулы, передавив трахею. «Это тебе за индейца, падаль!» Рыжебородый задергался, судорожно шаря по рукам и плечам противника. Глаза его закатились, а на багровом от напряжения лице проступила синева. «Кончай, ублюдка!» — надрывался дым. «Ломай хребет!» Но Таран не последовал совету, продолжая медленно, по капле, выжимать из врага жизнь. И это спасло Сунгата. По команде Шустова к сражавшимся подбежали бойцы охранения, с трудом отодрали сталкера от жертвы и растащили противников в обе стороны. Казалось, Рыжебородый так и не придет в себя, но спустя некоторое время после того, как бедолагу повернули на бок, он все же начал подавать признаки жизни, закашлялся и застонал. Из безобразной сечки на скуле оборотня непрекращающимся ручейком сочилась кровь, а на шее все еще олел оттиск руки Тарана. «Я все равно тебя достану, сука!» — прохрипел поверженный, отплевываясь. Затем силы покинули его, и Рыжебородый опрокинулся на спину, потеряв сознание. Сталкера и Глеба пихнули к остальным членам экспедиции внутрь оцепления. «Ты как?» — справился Таран. «Нормально». Паренек потупился, не рискуя глядеть на отца. «Скажи спасибо, что тебя вовремя хватились», — отдышавшись, буркнул сталкер. «Если б Шустов нас с собой не взял, еще неизвестно, как бы все обернулось». «Думаешь, просто так нам экскурсию устроили?» — влез Мигалыч. «Сдается мне, командир, на наш счет уже все решено». Появившийся из ниоткуда Шустов был мрачнее тучи. «Вот не сиделось вам на месте, черти неугомонные! Что я теперь шефу скажу?» Шум вокруг разом стих, а случайные зеваки из местных, повинуясь некой безмолвной команде, испарились. Путешественников теперь окружали только солдаты патруля. «Не надо ничего говорить», — послышался знакомый голос. «И так все ясно». Жестом отогнав заместителя, полковник подошел к Тарану вплотную. С интересом уставился на командира экспедиции глаза в глаза. Затем, так и не обнаружив в ответном взгляде ни толики слабины, спокойно и с неким сожалением кивнул. «Я знал, что с вами нужно держать ухо востро. Знал. И, тем не менее, не учел пытливости и любопытства вашего юноши». Глава убежища покосился на Глеба. «Думаешь, открыл всем глаза, парень? Бьюсь об заклад, твой отец просчитал нашу бригаду степных псов еще там, в Белорецке. Просто предпочел не копаться в чужом белье в поисках доказательств. А? Не так ли, бродяга?» Таран кивнул в ответ, смахивая кровь с разбитых костяшек пальцев. «Иногда, юноша, выгоднее не доводить до вскрытия карт. В покер играл когда-нибудь? Мы с твоим отцом нашли вариант взаимовыгодного сотрудничества. Но теперь я просто не могу отпустить вас в вольное плавание с той информацией, которую ты, сорванец, раскопал». Повинуясь приказу полковника, охранники защелкали наручниками, и путешественники в мгновение ока превратились из гостей в пленников. Дым еще пытался оказывать сопротивление, когда на огромное ручище набросили веревки, но дуло автоматов урезонили и его. «В изолятор всех!» — коротко бросил глава Ямантау, внезапно пошатнувшись и стремительно бледнее. «Позже разберемся, что теперь делать с этой пестрой командой». Отбойный молоток в руках Тарана мерно стучал, выгрызая куски окаменелой породы. Мелкая крошка сыпалась под ноги. Куски побольше отгребал в сторону Глеб, с трудом орудуя железной лопатой. Вездесущая угольная пыль забивалась в нос, в легкие, жирным слоем покрывала взмокшие тела. В выработке напротив трудились Дым и Безбожник. Старика Мигалыча с Авророй пощадили, определив в водоносы. Таская за собой тележки с установленными в ряд бидонами, они поочередно черпали мутную воду длинными черпаками и подавали сгорбленным, похожим на тени, шахтерам. С того момента, как пленников отправили на самое дно подземного улья, прошло трое суток. Трое томительных и изнуряющих суток в грязи, мраке и смраде душных катакомб. Даже расчищая выгребную яму на родной Московской, Глеб не уставал так сильно, как здесь, в бездонных угольных шахтах Ямантау. Теперь намерения полковника были ясны как день. В подобных нечеловеческих условиях долго не продержишься, как ни старайся. Недаром в выработки попадали лишь проштрафившиеся калеки и доживавшие свой нелегкий век муты, коих среди шахтеров оказалось предостаточно. Если уж на то пошло, глава убежища проявил своего рода милосердие, вместо казни наградив впавших в немилость гостей неким подобием жизни. Здесь они могли кому угодно разбалтывать секреты степных псов, поскольку обратной дороги из угольных шахт для каторжан не существовало. Слишком уж неприглядная и вредная работенка, чтобы трубить о ней по всему Ямантау, что, несомненно, ударило бы по репутации местного башка. Больше всего Глеба удивили слова отца, пытавшегося оправдать жестокую политику полковника. Короткий разговор состоялся сразу же после того, как объявили долгожданный отбой, и этот диалог никак не выходил из головы. «У нас своя правда, у него своя», — втолковывал Таран сыну. «Каждый выживает как может. Если обманом и угрозами удается держать беженцев на привязи, то почему бы и нет? Комплекс функционирует, а значит, выбранная стратегия эффективна». Паренек не соглашался, ссылаясь на бедственное положение жителей, усилиями касты военных, низвергнутых до статуса рабов. По крайней мере, у них есть кровь, пища и надежная защита от внешнего мира, парировал Таран. А таким набором сейчас может похвастать далеко не каждый петербуржец. Кто знает, может, половина метрожителей с готовностью переселилась бы в Ямантау под защиту железобетонных стен, вместо того, чтобы гадать ежечасно, удастся ли протянуть еще денек, не попав на зуб очередной твари. Труд в обмен на безопасность. Мальчик с сомнением помотал головой. Если б все было так просто, полковнику не пришлось бы придумывать степных псов. Всего лишь гарантия стабильности для убежища и лишний повод для беженцев не искать лучшей жизни где-то еще, вздохнул сталкер, устраиваясь поудобнее на отсыревшей подстилке. А кроме того, это способ вливать в колонию свежую кровь. Глядя на спящих товарищей, что кучкой сгрудились в раскопанные ниши, укрывшись единственным на всех лоскутом мешковины, Глеб вдруг ощутил приступ ненависти к военным, не знавшим бед на своем штабном уровне, самопровозглашенным властителям, спокойно разменивающим пешки ради сохранения более ценных фигур. Когда на кону выживание человечества как вида, дает ли это право одним распоряжаться жизнями других? И неужели все закончится так нелепо? «Выходит, я всех подвел», — горестно произнес мальчик. «Не кори себя. В итоге ты ведь оказался прав. Это моя вина, что не поделился с тобой своими планами». Сталкер сладко зевнул, поворачиваясь на другой бок. «Мы проделали такой путь. Получается, напрасно?» «Поживем, увидим», — пробормотал Таран сквозь дрему. «А пока остается только ждать». «Ждать чего?» — не понял мальчик. «Ждать, когда наш разлюбезный Самуил Натанович сделает полковнику предложение, от которого тот не сможет отказаться». Заинтригованный до нельзя, Глеб хотел было уточнить, что за предложение, но сталкер уже мерно посапывал, благополучно отбыв в царство Морфея. Мальчик устало откинулся на спину, закутался в выданное рванье и закрыл глаза. Однако сон все не шел. Капли конденсата, срываясь с сочащегося влагой потолка, одна за другой разбивались о капюшон шахтерской робы, мельчайшими брызгами оседая на лице. Впервые за последние несколько суток в застоявшемся, спрессованном воздухе подземелья пахнуло свежестью. «Туннельный сквозняк?» «Нет». «Так пахнет только вольный ветер наземного мира. Ветер перемен». Глава 13. Выкуп. Кто? Звук собственного голоса, скрипучего и дребезжащего, непривычно резанул по ушам. Заунывным скрежетом прокатился под сводами пустынного зала и сгинул в кромешной тьме, где-то там, за границей видимости. Старик протянул руку, нащупывая засов. Железо, холодное и шершавое на ощупь, едва заметно вибрировало, сигнализируя о работающем в соседнем резервуаре опреснителе. «Что-то долго сегодня не вырубают», — поморщившись, отметил механик. Годы монотонной, изнуряющей работы в сырых и мрачных галереях водохранилища не лучшим образом сказывались на самочувствии старика. От постоянного гула машинерии скованные артритом суставы ныли и досаждали все сильнее. Долгожданное облегчение наступало лишь в короткие часы ночного затишья, когда оборудование отключали для планового техобслуживания, замены фильтров, масел, осмотра узлов и сочленений гигантского, раскинувшегося сразу на несколько этажей агрегата, гордо именуемого рециркуляционной установкой. Здесь, в одном из самых отдаленных уголков технического уровня Ямантау, всегда было немноголюдно. Накопители грунтовых вод, представлявшие собой вместительные под 1000 кубометров каждые резервуары, сами по себе особого ухода не требовали, поэтому присматривать за нехитрым хозяйством да измерять уровень воды в бассейнах выпало как раз ему, доживающему свой век беженцу из Межгорья. Работой своей Ярослав Карпович, в простонародье дед Карпыч, был в целом доволен. А долгие часы вынужденного одиночества предпочитал суете и шуму жилого уровня, даже обзаведшись безобидной привычкой беседовать с самим собой. Однако сегодня неспешное и рутинное течение жизни нарушил требовательный стук в дверь. Кто бы ни пожаловал сейчас в скромную обитель покоя, для Карпыча, за долгие годы одиночества, успевшего отвыкнуть от внимания к собственной персоне, гость этот при любом раскладе был нежелательным. «Кто?» — повторил он терпеливо, на что в ответ дверь снова заходила ходуном, сотрясаясь от частых ударов. Поморщившись, старик ухватился за рукоять засова обеими руками и с трудом протолкнул увесистый брус сквозь обросшие ржой петли. Распахнувшаяся створка едва не угодила механику в голову. В зал уверенно шагнул рослый незнакомец в бесформенном плаще с глубоким капюшоном. Едва кивнув старику, посетитель энергично двинулся вдоль кромки резервуара, подсвечивая дорогу фонарем. «Вообще-то, когда здороваешься, головной убор снимать положено», — буркнул Карпыч, опешив от прыти не в меру наглого гостя. «Ты откель будешь-то? Пострел?» Не иначе, как из начальствующих, решил старик запоздало. Никто иной не стал бы вести себя подобным образом. Засеменив следом за посетителем, Карпыч раболепно сложил руки и все пытался заискивающе улыбнуться. Но человек в плаще, не обращая на того никакого внимания, продолжал шарить лучом вдоль отсыревших стен бункера. «С проверкой?» — отважился старик наконец. «Так у меня тут полный порядочек. Вахты, осмотры и вот все по инструкции, как учили». Запнувшись о край ступеньки, посетитель ухватился за решетку ограждения и зло выругался. «Что ж ты, мил человек, под ноги-то не смотришь?» — запричитал Карпыч. «Водичка-то здесь студеная. В накопитель сверзишься, а и мало не покажется. А я ведь спасать не полезу. Отродясь, плавать ты не умел». «Почему темно, как у мута в заднице?» Недовольно рявкнул незнакомец, остановившись на полдороги. «Или тоже по инструкции?» «Так мне, уважаемый, свет-то и ни к чему», — — оправдывался механик. «Зрением я слаб. На ощупь оно как-то привычнее». «Раз привычнее, давай показывай, где система аварийного сброса?» Дед озадаченно крякнул, с недоверием покосившись на начальника. За долгие годы никто ни разу не интересовался резервным водостоком. Да и само предназначение шлюза, смонтированного гораздо позже времен строительства города, для многих оставалось тайной. Хотя в практичности нынешним властям не откажешь. С началом разработки угольного пласта возникла необходимость в эффективной системе пожаротушения шахт, поскольку любая авария грозила гибелью всего убежища. И ушлые инженеры, недолго думая, предложили использовать для этих целей грунтовую воду из накопителей. Водосток пробили довольно быстро. Благо, резервуары располагались прямехонько над главным шурфом. А в хозяйстве Карпыча появился еще один механизм, за которым требовался пригляд и уход. Приблизившись к вмурованному в стену колесу штурвалу, старик учтиво посторонился и замер перед гостем в ожидании дальнейших распоряжений. «Что вылупился? Открывай шлюзы!» — глухо донеслось из-под капюшона. «Как открывать?» — опешил механик. «Там же шахтеры! Смена в самом разгаре!» Незнакомец запустил руку под полу плаща, нащупывая кобуру. «Или что, пожар случился?» — спохватился Карпыч. «Ну почему тогда оповещения нет?» «Открывай эти гребаные шлюзы, старый идиот!» — рявкнул посетитель. В лоб механику глядело дуло пистолета. Вот только дед продолжал непонимающе таращиться на размытую фигуру в балахоне, подслеповато щурясь. «Так это и без команды полковника никак нельзя?» Карпыч судорожно мотал головой. «Со штабом связаться бы!» Незнакомец озадаченно переводил взгляд со старика на пистолет и обратно. Затем помахал рукой возле самых его глаз. «Да ты, дед, похоже, вообще ни хера не видишь. Ну, тем проще. А со шлюзом я и сам управлюсь». Скинув надоедливый капюшон, визитер приблизился к жертве. Грубый толчок отправил Карпыча прямиком в накопитель. Мелькнули над заградительным барьером замотанные в портянки ноги. Раздался отчетливый всплеск. Полетели брызги. На поверхности бурой от ржавчины воды на миг показалось искаженное ужасом старческое лицо, разъявленный беззубый рот, вытаращенные глаза, намокшие пряди волос белесыми лоскутами налипли на лоб. Донеслось из скованного спазмом горла. Отдающая тиной вода тотчас заполнила рот. Немощное тело было не в состоянии бороться с ледяной пучиной. Быстро ослабев, Карпыч таки умудрился вынырнуть еще раз, жадно глотнул воздуха. Под действием адреналина зрение прояснилось, и контуры фигуры, склонившейся над бортиком резервуара, обрели четкость. Всего лишь на миг. Слишком короткий, чтобы успеть насладиться вернувшейся способностью созерцать мир. Но достаточный, чтобы запомнить лишенное эмоций, похожее на маску, лицо рыжебородого убийцы. В следующее мгновение вода снова сомкнулась над головой, и старик без сил погрузился на дно, в объятия мучительной агонии. Для слуха ровным счетом ничего не изменилось. В ушах все еще стоял звон, когда отбойный молоток вдруг затих, и дрожь, сотрясавшая налитые свинцом руки, наконец прекратилось. Вместе с замершим инструментом отключилась и лампа, освещавшая тесный, заваленный породой штрек. В скудном свете налобного фонаря Таран откинул ненавистный молоток и вслед за сыном выбрался на перекресток, с наслаждением разогнув спину. «Ток вырубили», — констатировал Глеб, пнув покоящиеся в угольной пыли кабели. «Видать, снова генератор сдох!» Мигалыч зачерпнул воды из бидона, протянул ковш трудягам. «Надеюсь, до конца смены с починкой провозится!» И закутанный мраком соседней выработки вынырнул Геннадий. Сначала показалась голова, следом бугристые плечи и, наконец, лоснящийся от пота торс. В тесных лазах мутанту с его внушительными габаритами приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не стесать кожу в кровь о наждак шершавых стен и не покалечиться об острые грани, торчавшие отовсюду скальные породы. Сгорбившись и шмыгая простуженным носом, на свет выбрел безбожник. Устало привалился к вагонетке. Аврора протянула ему доверху наполненный черпак, но дым, перехватив посудину, принялся жадно хлебать воду. «Ишь, наяривает!» — ухмыльнулся врач. «Не лопнешь, зеленый!» Таран предупреждающе вскинул руку, призывая к тишине. Безбожник вопросительно уставился на командира. Даже дым оторвался от ковша, поперхнувшись. «Слышите?» Сталкер настороженно посмотрел на туннель, ведущий к главному шурфу. Теперь, когда шум и бульканье, исторгаемые бездонной глоткой Геннадия, стихли, послышалось журчание воды. Сначала перезвон капели, затем невнятный шум, сравнимый с шелестом дождя. Считанные секунды спустя, переросший в настоящий рев водопада. Отзвуком зазвучавшей какофонии раздались первые панические вопли рабочих. Где-то там, в глубине центрального шахтного ствола, началось затопление нижнего уровня. «Прорыв грунтовых вод?» — с опаской предположил Мигалыч. «Надо проверить!» — рванулся было Глеб. Но Таран успел ухватить подростка за воротник. «Назад! Всем оставаться на местах!» Преодолев 20 метров, отделявшие команду от шурфа, сталкер замер в паре шагов от края пропасти. Откуда-то сверху низвергался стремительный бурый поток вперемешку с комьями глины и камней. Вся эта бушующая водная масса, набрав приличную скорость и размывая стены, с воем обрушивалась в жерло шахты, грозя в скором времени затопить все вокруг. На дрожащем под напором стихии тросе сиротливо болтались размочаленные в труху деревянные обломки. То немногое, что осталось от допотопной лифтовой клети. Одного взгляда на излохмаченный канат было достаточно, чтобы понять – выход из шахт отрезан. «Дела!» — протянул из-за спины Геннадий, перекрикивая рев воды. «Эдак и до нас очередь дойдет!» В подтверждение его слов луч фонаря мазнул по сугробам коричневой пены, что уже показалось над краем ямы. Это означало только одно. Нижний горизонт разработок вместе с бригадой трудившихся внутри шахтеров был затоплен. Вода продолжала прибывать с каждым мгновением, и вскоре робкие струйки побежали по утоптанному полу штрека. «Отходим!» Таран первым нырнул обратно в темноту коридора, остановился возле ближайшей подпорки и легонько толкнул источенное жучком бревно, проверяя конструкцию на прочность. «Надо завалить ход!» пояснил он подоспевшему напарнику. «Это задержит воду». «Ты спятил, дружище?» Дым покрутил пальцем у виска. «Если будет обвал, все здесь поляжем». «А что, есть другие варианты?» Не закупорим ветку, точно поляжем. Геннадий с сомнением покосился на обшитый досками потолочный свод штрека и нехотя кивнул. Попробовать можно. В конце концов, ломать не строить. Только этим, извини, займусь я. Гигант деликатно подвинул собеседника, изучая стыки и крепления. А ты, командир, уводи-ка остальных. Однако покидать напарника сталкер не спешил. Свежо еще было воспоминание о мучительно долгих минутах, проведенных в страшном неведении под завалом, в штольнях Красного Пути. Если бы не тот чудаковатый зэк, буквально откопавший тарана с того света, пришлось бы Глебу осиротеть во второй раз. Позднее, набирая команду для экспедиции, сталкер навел таки справки о своем спасителе. Им оказался некто Уберфюрер, красный скинхед и сорвиголова, каких мало. Историй и баек о нем ходило много по всей питерской подземке. Вот только снова отыскать обладателя звучного прозвища оказалось не под силу даже тарану с его связями и допусками. «Иди, — говорю, — только мешать будешь», — настаивал Дым. В конце концов сталкер подчинился, здраво решив, что Геннадий с его физическими кондициями, как никто другой, подходит для данной миссии. И, убегая, бросил через плечо: «Будь осторожен». «Не боись, командир. Сделаем в лучшем виде». Проводив взглядом исчезнувший в сумраке силуэт, мутант поплевал на ладони, недобро оскалился и, бодро боднув подпорку могучим плечом, налег всей массой. Конструкция оглушительно заскрипела. По иссохшему дереву побежала трещина. Дым поднажал. Не выдержав натиска, брус выскочил из креплений, и мутант кубарем покатился по земле. Сквозь щели в заметно просевшей опалубке посыпались мелкие камни и песок, но свод устоял. Геннадий, успевший отпрыгнуть на приличное расстояние, тихо ругнулся, подхватил с пола брус и, словно заправский копьеметатель, отправил импровизированный снаряд в стремительный полет. От страшного удара соседняя подпорка переломилась пополам, и туннель, наконец, сдался. Срывая балки потолочного свода, в коридор обрушились тонны песчаника. Когда из глубины штрека донесся грохот обвала, Аврора тихо ахнула и закрыла лицо ладонями. В тупиковую камеру ворвалось облако угольной взвеси. Следом на свет налобных фонарей, словно черт из табакерки, выкатилась мускулистая черная туша, заставив команду изрядно понервничать. Признав в покрытой пылью фигуре Дыма, все вздохнули с облегчением. «Как ты?» — подскочил Таран. «Порядок!» — сквозь кашель буркнул Геннадий. «Выход закупорен. Немного времени мы выиграли». «А дальше что?» Глеб с надеждой глядел на отца. «Мы же теперь в ловушке». Таран окинул взглядом пространство тесной каверны. Покосился на груду сваленных в беспорядке лопат и кирок. «Будем ждать и надеяться, что вода уйдет. Тогда попробуем прокопаться к центральному шурфу. Инструмент у нас есть». Команда притихла, разбредаясь по углам в поисках удобных завалинок. Обсуждать произошедшее не хотелось. Да и не было сил после изматывающей рабочей смены. С опаской прислушиваясь к глухому рокоту воды за толщей грунта, каждый думал о своем. Вспоминая собственный легкомысленный восторг в преддверии долгожданного путешествия, Глеб еле заметно усмехнулся и тяжко вздохнул. С той беззаботной поры многое изменилось. Не стало индейца. Да и остальные находились не в лучшем положении. Кто бы мог предположить, что долгая, полная приключений дорога приведет их сюда, в спрятанные глубоко в недрах горы катакомбы. Проделать столь долгий путь, чтобы снова вернуться под землю. Это ли не злая ирония судьбы? От мрачных мыслей Глеба отвлекло ощущение дискомфорта. Ботинки отсырели окончательно. Так недолго из простуды слечь. Мальчик зябко повел плечами и покосился на утлую обувку, только теперь заметив, что ноги по щиколотку погружены в воду. Выскочив из лужицы, паренек спешно проинспектировал неровный пол их ненадежного убежища. Тонкий ручеек сочился со стороны заваленного хода, неровным штрихом пересекал всю камеру и скапливался в миниатюрное озерцо у противоположной стены. «Вода прибывает», — всполошилась Аврора. «Начинается!» В течение считанных минут пол каверны залило целиком, и, судя по увеличившейся интенсивности потока, фортуна от путешественников отвернулась окончательно. «Все, братцы, отбегались!» Тихо и как-то буднично произнес Мигалыч. «Не зря ж, говорят, вода камень точит. Нашла-таки дорожку». Невольно взгляды присутствующих обратились к командиру. Всегда излучавший уверенность, сейчас Таран потерянно наблюдал за потоком и не проронил ни слова, чтобы пресечь зарождавшуюся панику. «Не молчи!» — мысленно молил Глеб. «Скажи же хоть что-нибудь! Ты же всегда находил решение!» Казалось, сталкер полностью утратил веру в собственные силы. Не поднимая головы, добрел до дальнего угла, устало привалился к стене. «Говоришь, нашла дорожку?» Слова, брошенные сталкером в воздух, Мигалыч поначалу даже не принял на свой счет. Но, осознав смысл, торопливо выполз из облюбованной ниши, сразу очутившись чуть ли не по пояс в бурой воде. Следом к командиру подтянулись остальные, взволнованно перешептываясь. В обнаруженном тараном месте поток неторопливо закручивался в спираль, что указывало на наличие скрытой среди камней лазейки, через которую вода хоть и медленно, но вытекала из каверны. «Воронка!» — воскликнул Глеб, не сумев скрыть радости. «Видимо, трещина где-то в основании стены. Надо попытаться расширить слив». «Читаешь мои мысли», — улыбнулся Таран. «Дым, хватит прохлаждаться. Снова для тебя работенка нашлась». Геннадий с готовностью зашарил руками по дну и с торжествующим воплем выудил увесистую кирку. «Ну-ка, с дороги, мужики! Еще зашибу ненароком!» Мутант шумно выдохнул и обрушил инструмент в неподатливую породу, подняв в воздух тучу брызг. Затем еще раз. И еще. С четвертой попытки кирка неожиданно провалилась куда-то внутрь стены. Вода забурлила и шумным потоком устремилась в пробитую брешь. Путешественники разразились ликующими воплями, более не сдерживая эмоций. Мокрые и дрожащие от холода, но безмерно счастливые, они сгрудились возле прорехи, верхний край которой уже показался над поверхностью воды. «Ну, что там?» Безбожник нетерпеливо переминался с ноги на ногу, силясь заглянуть за могучую спину мутанта. «Да пещера какая-то. Не видать ни черта». Геннадий уступил место юркому Глебу. Протиснувшись в лаз, паренек посветил фонариком и, осмотревшись, перебрался за стену. «Похоже на заброшенную выработку», — донесся приглушенный расстоянием голос. «Перелезайте! Здесь сухо!» Все еще не веря в чудесное спасение, путешественники один за другим преодолели препятствия, предварительно расширив брешь, и очутились в грубо сработанной наклонной шахте. Вода резвым ручьем убегала вниз, исчезая за поворотом рукотворного туннеля. Когда удалось вытащить из узкого лаза Геннадия, как-то сразу, не сговариваясь, решили двигаться в противоположном воде направлении. Пологий и довольно продолжительный подъем закончился высеченной в скальной породе аркой, которую наглухо перегораживал частокол толстых арматурных прутьев. За решеткой в скудном свете фонарей можно было разобрать лишь пятачок развилки и короткий отрезок поперечного коридора. «Знакомое место!» — горячечно зашептал Мигалыч. «Верхний горизонт разработок. Нас же мимо этих ворот конвоировали. Сразу за углом караулка, а дальше выход к лифтовой площадке центрального шурфа». «Без оружия не прорвемся», — размышлял Таран вслух. «Если нас обнаружат». «Да погоди, командир!» Глаз старика отчаянно задергался. «Я ж не досказал еще. Вот помнишь закуток, в котором нам робы выдавали? Это ж рядом совсем. А в стене напротив заслоночка такая любопытная имеется». «Вентшахта!» Смекнул сталкер, в полуха прислушиваясь к звукам снаружи. «Вентиляция или трубопровод. Да какая разница? Это шанс. Любая система в обслуживании нуждается. А значит, и пробраться там можно. Будь то метрополитен или противоатомное убежище. Да один хрен. Подземные магистрали без технических лазов не спроектируешь!» Кивнув путейцу, Таран окинул преграду оценивающим взглядом. «Ты уж извини, Эдым, но тебе сегодня весь день за других отдуваться приходится. Ну что, справишься?» Вместо ответа Геннадий решительно шагнул к решетке. Бугры мышц на руках и спине мутанта вздулись, а сквозь зеленоватую кожу, выдавая крайнее физическое напряжение, проступили узлы вен. Казалось, ничего не происходит. Но вот с карниза ворот посыпалась ржавая труха, и намертво приваренные к каркасу прутья, уступая чудовищной силе гиганта, стали медленно сгибаться. В какой-то момент Геннадий сделал передышку, жадно втягивая воздух. Необъятная грудная клетка мутанта вздымалась и опадала, подобно огромным кузнечным мехам. Но, несмотря на усталость, глаза его блестели азартом. «Толково сработано», — похвалил Дым неведомых строителей. «Только и мы-то не пальцем деланные». Вновь ухватившись за погнутый прут, мутант оперся ногой о косяк и распрямился одним стремительным движением. Железо, поддаваясь, протяжно скрипнуло. Геннадий отвалился от решетки, любуясь результатами работы. Протиснуться в образовавшуюся между прутьями щель труда не составляло. Вскоре вся компания уже кралась по коридору, стараясь даже не дышать. Со стороны шурфа доносились бранные крики надзирателей, пытавшихся выяснить причину затопления нижних уровней. Возможно, благодаря именно этому беглецам удалось незамеченными добраться до памятного короба вентсистемы. «Молодец, Мигалыч, глазастый!» — похвалил Таран, осмотрев нутро пыльного лаза. «Как раз то, что надо!» Недолгое путешествие по воздуховоду закончилось еще одной заслонкой, раскупорив которую изгвазданные в паутине путешественники вывалились в просторную, убегающую далеко ввысь шахту грузового подъемника. Вмурованные в бетон железные скобы, услужливо выстроившись лесенкой, выглядели вполне крепкими, чтобы попытаться влезть по ним наверх. «Провалиться мне на месте, если это не...» Скороговоркой выпалил безбожник. Затем вдруг замотал головой. «Нет, так не бывает, чтобы так свезло. Вы понимаете, что это значит?» Глеб проследил за взглядом Самуила Натановича. И, наконец, тоже заметил. На одной из шершавых бетонных стен, едва различимые под слоем плесени, виднелись уже знакомые цифры 0 и 4. «Это значит, что мы почти выбрались», — ответил за врача Таран. В стылом пространстве пещеры царили полумрак и несвойственная обычно бойкому месту тишина. Не рычали движки бронетранспортеров, не озарялись сполохами электродуговой сварки ремонтные боксы, безжизненными громадами высились силуэты обесточенных мостовых кранов. Казалось, циклопический ангар оставался брошенным целую вечность.